Так, добрый день. Какие вопросы? Что-что? Вы знаете, спал. Кошмары не мучили, но как-то так немножко. Видать, от ответственности нынешнего дня. В принципе, почему не очень хорошо спалось, потому что записки почитал. Раньше волосы дыбом бы встали, а сейчас так ничего. Да, разные истории, разные проблемы. На какому выводу я пришел? Много новичков. В последнее время интерес растет к исследованиям. Это не только потому, что у нас начинается платная медицина с Нового года, знаете. Медицина дает сейчас один из пяти диагнозов точный. То есть, несмотря на гигантские успехи медицины, они явные, но они чисто поверхностные, только на тело все ориентируется. Если смотреть по факту, то медицина проигрывает. Болезней все больше. Болезни уходят в ту область, где они, в принципе, неизлечимы. То есть начинается поражение на самых первых стадиях. Если раньше болезнь на поверхности появлялась, ее можно было загнать внутрь, в будущее, сбросить на детей, то сейчас, чем больше мы с этой болезнью боремся на поверхности, чем сильнее мы ее заталкиваем внутрь, тем сильнее начинаются проблемы, так сказать, на более ранних этапах. К чему это может привести? Ну, приблизительно вы знаете, к чему. То есть, если болезнь – это защитная функция для спасения нашей души, а мы в душу дальше эту грязь возвращаем, как обычно. Душа болеет, вся грязь выходит изнутри, начинает болеть тело. Тело болеет, страдает, мучается, с сознанием проблемы, инстинкты тормозятся. У человека любви в душе больше, он начинает выздоравливать. Душа очищается болезнью. Что делает современная медицина? Она борется с болезнью, как со злом. Она пытается болезнь истребить, уничтожить или куда-то ее выдавить. Так вот, борьба с болезнью не может привести к уничтожению болезни, потому что болезнь – это следствие. Никто не борется с причиной. Поэтому, когда борется с следствием, пытаются устранить внешние признаки болезни. Болезнь мимикрирует, одна болезнь превращается в другую. Болезнь уходит на наших детей, на нашу судьбу. Ведь болеть может не только тело, но и судьба. Если душа болеет, то болеть может и сознание, и судьба, и тело уже как конечный результат. Поэтому вот это, так сказать, безумная и бессмысленная, по большому счету, борьба, она должна привести к чему? К тому, что вся эта грязь с тела идет противоестественный процесс. Грязь с тела забрасывается назад в душу. Душа пытается освободиться от грязи, выздороветь, и переводит все проблемы на уровень тела и судьбы. А медицина пытается все забросить назад. Значит, что должно разваливаться? Будет разваливаться судьба и будет проблема с душой. Что мы и наблюдаем. Но дело в том, что когда душа доходит до определенной степени загрязнения, тогда просто меняются процессы болезни. То есть человек просто не будет больше болеть. У него не будет детей. Болезнь очищает. Если болезни нет, то тогда нет очищения. А когда душа ребенка, скажем, имеет какой-то предел грязи, просто природа включает механизмы защиты. Сейчас все уже заметили, если раньше гормональное, скажем так, бесплодие было, почему? Потому что у женщин спайки, непроходимость и так далее. Научились иссекать, делать искусственные моменты, вроде победили природу. После этого что пошло? Спаечный процесс не, так сказать, возникает, но возникает гормональное понижение. Когда организм женщины работает только на себя. То есть гормонов хватает на организм матери. На ребенка гормоны не выделяются. И на этом пониженном гормональном фоне идет бесплодие. Научились и здесь синтезировать всякие гормоны и прочее. Вроде победили опять природу. Что дальше? Спаечный процесс отсутствует. Гормональный, так сказать, уровень нормальный. А идет бесплодие просто по факту. Не происходит зачатие. Природа опять ставит свои барьеры на появление детей с несовершенной душой. Что делают люди? Они решают и здесь обмануть природу. Начинается экстракорпоральное оплодотворение. Что будет, к чему это приведет? Естественно, будет очередная блокировка еще на более тонком плане. Но это еще не все. Ребенок, появившийся в результате экстракорпорального оплодотворения, по статистике, это 75% инвалид уже. Почему? Потому что если проблемы с душой, то проблемы с телом будут. И когда меня спрашивают, можно ли делать ЭКО, я говорю, все можно делать, только вы должны знать о последствиях. Если вы не приводите, если природа против того, чтобы у вас ребенок на свет появился, если с вашей душой проблемы, то если вы не приведете себя в порядок, то ребенок будет проблемный, соответственно. То есть ребенок может появиться на свет, он может быть физически здоровым, но рассчитывать на его перспективы, на будущее, на то, что у него будут дети, нормальная семья, шансов мало. И будет все меньше. Почему? Потому что медицина совершенно неправильно относится к тому, что есть человек. Она не знает, что такое человек. А если мы не знаем, кого мы лечим, то как мы можем знать, как лечить, что лечить и прочее. Это всего-навсего поверхностный подход к ситуации. Материализм, так сказать, во всей своей красе. Так вот, материализм на самом деле имеет, так сказать, основу. Он прав, но прав наполовину. Материализм исследует поверхностные явления, он исследует те события, которые происходят на внешнем уровне. Он изучает сознание и эмоции, которые зависят от тела. Но есть другой уровень, обратный, на тонком плане первична душа, а душа – это чувство. И поэтому чувство первично по отношению к телу. И когда мы переходим на уровень подсознания, тогда мы видим совершенно другую картину. Вот многие новички, меня эти ребят бегают, вот посмотрите меня. Девушка вчера подходит и говорит, я вас умоляю. Я говорю, что случилось? Прочитайте мою записку. Я говорю, я попадется, прочитаю. То есть логика просьбы. Прочитайте мою записку. Ну хорошо, будет, прочитаю. Человек думает, что если он меня возьмет покрепче, и я ему скажу заветное слово, он выздоровеет. Это из разряда чудес, это наши стереотипы. Первое, нам трудно поверить, что как какая-то эмоция кого-то простил и выздоровел. Почему? Вполне естественно, потому что нас сотни лет убеждают, и уже не сотни, а тысячи, что наше сознание вторично, что, сказать, эмоции зависят от тела. Если тело первичное, эмоция вторичная, эмоция будет меняться, тело изменится? Вряд ли. Вот этот материализм сидит у нас в подсознании, и нам все время нашептывает, что какие бы у нас чувства не были, какие бы у нас эмоции не были, мысли и прочее, какое бы поведение, здоровье – это тело. Поэтому что ни говори, как ни кайся, как ни молись, это все чепуха, это все не работает. Только чудо может произойти вот сверху. В чудеса еще верят. А что такое чудо? Откуда оно приходит? Вот оно из подсознания и приходит. Дело в том, что наши мысли – это поле. Наши чувства – это тоже поле, полевая структура. И если это полевая структура, если она первична по отношению к материальной структуре, к веществу, то тогда поле может совершать чудеса. Наше подсознание может совершать чудеса. Оно может, так сказать, нас вылечить, оно может изменить судьбу, оно может изменить человека физически за несколько секунд. Все это вполне логично, если понимать правильную, так сказать, расстановку происходящего в природе. Вот, наверное, все видели фильм «Солярис». Видели, да? Ну, понятно. Ну, кое-кто, наверное, видел. Это, так сказать, его экранизация была и на Западе, и у нас Тарковский сделал. В чем потрясающее, скажем, воздействие этого фильма? В самой, в первую очередь, сюжет, сама идея. Океан мыслящий, который находится на какой-то планете, он может создавать из себя людей, мыслеформы, которые наполняются энергией и начинают жить как реальные существа. Это человек, который может потом исчезнуть, появляться, который неуничтожим. Это поражает. И поражает не только потому, что это полная фантастика, поражает потому, что человек чувствует, что в этом есть смысл. Когда этот фильм создавали, наверное, ученые еще не открыли этого явления, что вакуум рождает частицы. То То есть поле рождает вещество, и вещество возвращается в него назад. То есть вся энергия, вся информация находится на полевой структуре. Там все зашифровано. Поле рождает из себя все, что угодно. И потом, так сказать, все это может также вернуться вот этот в первичный океан. То есть это идея того, что, сказать, все-таки первично то, что мы считали бесплотным, нематериальным и прочее, и прочее. Так вот, наша душа первична по отношению к телу. Если серьезно обращаться к душе и серьезно о ней заботиться, то с телом могут происходить любые трансформации. Но людям, особенно новичкам, в это трудно поверить. Смысл моих исследований заключается в том, чтобы объяснить и показать. Подсознание первично по отношению к сознанию. Я говорил о том, что 93-95% управляет человеком подсознание именно. Сейчас, и когда я это писал, это было вообще что-то невероятное, потому что все считали, что сознание полностью управляет человеком. А что такое рациональное, темное подсознание, это вообще неизвестно. А сейчас ученые пишут, на 99% подсознание управляет человеком. Опыты уже против, как говорится, фактов не попрешь. Это что опять же означает? Это означает то, что наша душа первична по отношению к нашему телу. И если мы это понимаем, то тогда начинаются реально чудеса. Теперь маленький нюанс. Вот приходит новичок, читает мои книги, что-то понимает, что-то, так сказать, пытается разобраться, почему, если я простил обиду, то у меня рак прошел. Но у него в голове это трудно укладывается. Так вот, просто потому, что привычные схемы у нас ложные. Это первое. Второе. Нужно понимать, что наше чувство внешнее, оно особо на нас не влияет. Но вот внутренне, подсознательно, оно меняет все. Оно управляет судьбой, здоровьем и чем угодно. И поэтому, если, скажем, я говорю о том, что нужно простить человека, который обидел, понимая, что это сохраняет любовь, что это приближает к Богу, то если человек реально начинает в это верить, у него начинается изменение. Но большинство новичков, опять же, в стереотипах смотрят, они рассматривают любую информацию как таблетку. Вот человек меня теребит и говорит, скажите мне, скажите. Он хочет получить от меня таблетку и выздороветь. Схема какая? Та же тема халявы. Нас чему медицина учит? Скушал таблетку, ничего не делай, выздоровеешь. Если на Востоке всегда понятие выздоровления было связано, так сказать, с личностью врача, с личностью целителя и с личностью пациента, пациент должен что-то сделать, он должен измениться, то на Западе таблетка и все проблемы решены. И мы настолько уверовали в чудо таблеток, мы настолько не привыкли и не хотим меняться и ничего делать для своего здоровья, что, соответственно, и проблемы. В лучшем случае посидеть на диете. Но если человек не готов меняться, выздоровления не будет. Вот чего не понимают многие новички. Нужно измениться. Вот в Волгограде за мной бегала женщина, подбегала ко мне несколько раз. И просила прочитать записку и отдать ответ по ее сыну. Я насчет сына так ей не ответил. Объясняю, почему. Сейчас зачитаю ее записку. Уважаемый Сергей Николаевич, у моего старшего сына 27 лет одновременно и онкология, лимфогрануломатоз, и подозрение на шизофрению. После курса лечения со стороны онкологии улучшение, со стороны психики наоборот. Испытывает постоянный страх, мочится под себя, я так хочу. Сдирает одежду, мне так нравится, не заставляйте меня. Упорствует в нежелании выходить на улицу, общаться с людьми, как с посторонними, так и близкими. Вы меня не любите, будете себя хорошо вести, тогда, может быть, буду с вами разговаривать. То есть, по его мнению, нравственно, в скобках. Конфликтов не выносит совершенно, обижается на всех, настаивает на своем таком поведении, тянет смотреть тяжелый рок и порнофильмы. То есть, видите, здесь просто диагноз нынешней цивилизации. Если нравится рок и порнофильмы, вы шизофреники. Четкая связь, кстати. Так вот, к чему сейчас нашу молодежь приучают? К шизофрении. После порнофильмов, хотя мы стараемся запрещать, нервничает и трясется. Правда, ваши кассеты смотрит с удовольствием. На любые просьбы один ответ. Не заставляйте меня, все должно быть по моему желанию. И иной раз кажется, что он испытывает нас. Ему доставляет удовольствие оставаться в положении капризного ребенка. Чувствую, что некоторое улучшение связано с моей работой над собой. Постоянно снится, что он тонет, а я его вытаскиваю за руку. Прочитали с мужем все ваши книги, но сейчас стена, которую не получается сдвинуть. Помогите, пожалуйста. Вот эта женщина бегала за мной, меня преследовала и просила помочь сыну и продиагностировать его. Я сказал, я сына диагностировать не буду. Я объясню, почему. Потому что я посмотрел вас. У вас в районе груди 8 черных пятен. Восьмикратно выше смертельного агрессия к мужу. То есть вы до сих пор не простили мужа. До сих пор ваши амбиции, ваша гордыня, ваш инстинкт самосохранения намного важнее любви. Поэтому и ваше поведение такое. Вместо того, чтобы постараться измениться, вы хотите запрессовать меня, вытащить из меня здоровье сына. Шизофреники – это люди, в первую очередь, как я видел, с проблемами в сексуальной сфере. Но проблема в сексуальной сфере – результат гордыни. Гордыня переходит в ревность. Поэтому если сейчас в этот человек классическая записка, если начать с диагноза, смотрите, как все идет. Так, онкология, сказать, шизофрения. То есть здесь как раз ревность и гордыня. Значит, постоянный страх мочится под себя. Это страх, это программа самоуничтожения. У кого страх? Когда человек цепляется за свою жизнь, он дико начинает бояться за нее. А в первую очередь зацепленность за жизнь, зацепленность за ее продолжение, за сексуальность. Полностью человек пытается всех подчинить и, сказать, подчиниться своим желаниям. Сказать, раздевается. То есть это подсознательная тема концентрации на сексуальности. Не может с людьми общаться. Это тоже тема ревности, когда зацеплен за отношения, за сексуальность, за жизнь. То есть жутко боишься, начинаешь дико зависеть от окружающей среды. И начинаешь быть дико ранимым. И тогда, соответственно, возникает страх, агрессивность. Эта агрессивность идет либо против других, либо против себя. То есть вот здесь налицо тяжелая патология. Но причина где? Вот причина в матери. И поведение матери агрессивное, настойчивое. Помогите мне, помогите. Вот записка одна, вот другая, вот третья. Помогите моему сыну. Это хорошо, когда человек может не быть забитым и так далее. Но дело в том, что у гордыни есть две стороны медали. Одна – это забитость, самоуничижение. А вторая – это забивать других, их унижать, их прессовать в угоду своим желаниям. Вот здесь как раз яркая тема. Мать готова запрессовать любого. Все должны плясать под ее желание. Если что-то не так, она готова растерзать и уничтожить любого. Я ей говорю, вы своего мужа готовы уничтожить и любого человека, если кто-то пройдет против вашего желания. Так вот, мать сначала пытается уничтожить все, что ей не нравится, а потом уже сын начинает уничтожать это, но уже на глубинном уровне. А Вселенную не уничтожишь. И дальше что начинается? Все это разворачивается к нему, и начинается с программы самоуничтожения. Панический страх, падение энергии, инурез поэтому по ночам. Невозможность общаться с людьми, когда нет энергии, как будешь общаться с людьми? Так вот, все это результат внутреннего состояния матери. И вот эта женщина, прочитав все мои книги, вообще не изменилась. Почему? Потому что она читала книги, чтобы сын выздоровел. Она читала книги, чтобы улучшить судьбу. Она читала книги и молилась на здоровье, на тело и на благополучную судьбу. Для нее главная цель в жизни – это инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. Ей плевать на любовь, ей плевать на душу, ей плевать на нравственность. Ей нужно вытянуть сына. Я не сомневаюсь, что она в храм постоянно ходила и молилась, чтобы Бог даровал ему выздоровление. Физическое, только физическое, немножко умственное. Про душу, я думаю, она никогда не вспоминала. С другой стороны, я о душе сам вспомнил и понял, что она первична, не сразу. Если женщина и прочитала книги, то, может быть, первую серию. А я только несколько лет назад, когда понял, что ситуация, я иду в тупик, и дальше будет смерть, и у меня стали легкие отказывать. Я понял, я иду не совсем правильно, нужно что-то пересмотреть. И вот несколько месяцев я мучился, ощущая, как смерть подходит все ближе. И понял, что что-то внутри в моем подсознании неправильно. И я тогда понял, что это связано с душой. Я душу поставил на первое место, и сразу все улучшилось. Наше неправильное отношение к жизни – это уже болезнь, по сути дела. Так вот, для новичков. Поймите, что душа первична. Поймите, что ваши чувства глубинные, первичны по отношению к телу и судьбе. Серьезно отнеситесь к такому понятию, как прощение. Что такое прощение другого человека? Сначала вы снимаете агрессию. Потом снимаете привязанность. Поклонение. Потом вы должны понять, ради чего вы прощаете. Для того, чтобы сохранить любовь. Потому что когда любовь превращается в страсть, в привязанность, поклонение, потом всегда будет агрессия. То есть вы, прощая человека много раз, должны сначала через покаяние избавить душу от агрессии. Потом отстраниться от привязанности. Значит, лучше покаяние как делать? На фоне отрешенности, поста, воздержания. Если у вас, так сказать, нет этого, если вы просто молитесь и при этом живете всласть, сладко едите, крепко пьете, как говорится, бесполезно. Потому что вы прощаете для того, чтобы ощутить любовь. А чтобы ощутить любовь, первый инстинкт, нужно затормозить два остальных. Когда вы прощаете, вы принимаете унижение двух животных инстинктов. Вы принимаете потерю. Прощение – это определенная жертва. Вы отдаете, вы согласны с этой потерей. Вас ущемили, вы потеряли, вас предали, вас оскорбили, и вы это принимаете. То есть вы жертвуете свои инстинкты в угоду любви. Нужно понимать, что прощение – это есть путь к любви. Вы прощаете для того, чтобы в душе сохранить и увеличить любовь, чтобы ее не убивать через поклонение, привязанность и агрессию. Если понимаете, что суть прощения – это возврат к любви, тогда вы уже начинаете меняться. Что такое простить? Это сохранить любовь. Мы читали Библию и знаем, что Бог есть любовь. Значит, для того, чтобы простить человека, нужно немножко стать Богом. Нужно ощутить божественное в себе. Чтобы простить, нужно ощутить, что мы, по сути, наша душа вечна. И все приходящее, все это игра. И вся эта игра направлена на раскрытие любви в душе, на раскрытие Бога в себе. Поэтому нам, удерживая первый инстинкт, нам дают развивать два остальных инстинкта для познания этого мира, расширения наших желаний, освоения этого мира и познания Бога проявленного. Нормальный процесс. Но периодически мы должны тормозить вторичное ради первичного. Мы должны затормозить наши инстинкты, мы должны воздерживаться, отрешаться, уединяться для того, чтобы ощутить любовь в душе. Мы должны принимать ущемление наших инстинктов, так сказать, принудительное лечение. Мы должны принять болезнь. И принять болезнь как наше спасение, но это не означает, что болеть – это хорошо. Если загорается красный сигнал светофора, его не надо, так сказать, обожать и ему кланяться в пояс. Он нас предупреждает. Мы принимаем то, что красный свет, и, так сказать, это спасает нас от аварии. Так же и болезнь. Мы принимаем как данное свыше предупреждение. И мы наши силы перегруппируем. Болезнь, вот, кстати, болезнь может появляться как результат агрессии, но она может появляться как результат противодействия судьбе. Если же вы живете в режиме, который, скажем так, опасен для вас, для вашей души, вы можете заболеть. Хотя вы не будете агрессивны. Но это тонкий вид агрессии, когда вы боретесь со своей судьбой, когда вы живете в том режиме, который начинает от вас уводить любовь постепенно. Так вот, когда есть ощущение, что вы вечны, что нужно увеличивать любовь, и нужно в первую очередь заботиться о душе, тогда вы начинаете, перед вами раскрывается возможность прощения. Вы понимаете, что все ваши беды, проблемы и потери – это всего-навсего отстраненность от инстинктов. Если вы это делаете добровольно, то тогда вы выздоравливаете. Вам не нужна болезнь. До сих пор ученые, сказать, врачи бессильны объяснить, почему голоданием лечатся практически все болезни. Вот почему, кажется, наоборот. Если тело первично, то тело не кормишь, оно болеет, человек должен после этого сойти с ума и разложиться полностью. А он, наоборот, выздоравливает. Это очередное доказательство того, что душа первична. Так вот, когда человек постится, голодает, воздерживается от секса, от удовольствия и так далее, и все это происходит на фоне, так сказать, устремления к любви, то есть молится, он преодолевает тяжелейшее заболевание. Потому что душа начинает приходить в норму. И одновременно, если человек постится, голодает, воздерживается, но на фоне страха и уныния, он может заработать тяжелейшее заболевание. Потому что вместо очищения души идет программа самоуничтожения, идет уныние и депрессия, которая отравляет человека. Так вот, если, так сказать, реально хотите добиться чего-то, если хотите, чтобы ваше подсознание стало активным, так сказать, и изменило ваше здоровье и судьбу, сначала нужно затормозить сознание. Нужно затормозить функции тела, ваши желания, вашу тягу к развлечениям, удовольствиям, потреблению и прочее. Поэтому, опять же, что должен сделать новичок? Он должен не просто кого-то простить. Он должен, так сказать, периодически садиться на или сыроедение, так сказать, вегетарианскую диету, которая не возбуждает достаточно активных эмоций. То, что называется страсть. Отрешаться от работы, от проблем, от секса и прочее. И вот когда у вас сознание начинает тормозиться, затихать, в этот момент ваша молитва становится эффективной. И возможность прощать повышается. Поэтому здесь, ну, так сказать, поскольку тело, дух и душа едины, то здесь нужно то, что называется, комплексное воздействие. И до тех пор, пока не возникает ощущение радости от всей вашей жизни, от всего опыта предыдущего, у вас не будет реальных изменений. А многие книги прочитают, она читает книги как таблетку, она глотает, вот 12 книжек, 12 таблеток проглотила, где результат? А весь смысл в том, что можно прочитать одну книгу и измениться. И можно знать все, а результат, корыстность закрывает любые возможности изменения. Что такое корыстность? Это есть привязанность к инстинктам. Вот эта женщина как раз конкретную корыстность демонстрировала. Она готова читать, молиться, все что угодно. Но молится она не на любовь, а на свои инстинкты. Поэтому, если человек заповеди не выполняет, если он завидует, готов украсть, готов, так сказать, кидаться в наслаждение, то молитва ему не поможет. И простить он не сможет, потому что заповеди как раз и ограничивают наши инстинкты. Если человек сохраняет корыстность внутреннюю, если для него, он молится только для того, чтобы получить здоровье и благополучие, его молитва работать не будет. Если человек не готов отпустить инстинкты и сохранить любовь, что бы ни случилось, его молитва работать не будет. Готов человек садиться на диету, хотя бы, так сказать, 1-2 раза в неделю на воде посидеть и в этот день помолиться, сразу будут результаты. Элементарные механизмы, так сказать, когда немножко нужно сдержать тело, свои, так сказать, проблемы по работе, переживания и прочее. Если человек хочет реально что-то сделать, то что он, так сказать, ему надо все это делать не на работе, а в отпуске. Вот именно в отпуске, когда тебя ничто не тревожит, вот там можно садиться на голодовку, молиться, и тогда будут результаты. Но вы понимаете, у большинства из нас это дело невыполнимое. В отпуске мы делаем противоположное. Так вот, всегда было, так сказать, два направления. Направление, когда человек счастлив, получая, окунаясь в жизнь, направление, когда человек счастлив, отрешаясь от жизни. Вот восточная философия говорит о том, что главное счастье в отрешении. А западное, главное счастье в потреблении. Так вот, правы и те, и другие. Потому что жизнь – это синусоида. Но для того, чтобы, сказать, окунаться в жизнь, мы можем тогда, когда у нас есть энергия, в душе любовь, и тогда, когда у нас душа чистая, пожалуйста, идет энергия, реализуй свои желания, развивай свои способности, получай деньги, стройся, нет проблем. А если там начинается проблема серьезная, то тогда сдерживай внешний контур и начинай заботиться о внутреннем. Сейчас то время, когда мы слишком долго увлекались потребительством, несколько сотен лет нас учили тому, по сути дела, религия нас учила тому, что Бога нет. В основном, что, так сказать, наше представление о Боге? Бог нас любит, Он наш Отец, Он нас наказывает за грехи, и Он нас излечивает, если мы правильно себя ведем. Вот логика любого человека, подсознание. Тысячи и тысячи лет этому учили. Чему нас религия учит последнее столетие? Грехи снимет священник, накажет священник, наложит епитимию. Священник – это наш Отец Святой. То есть все функции отобраны у Творца. Их выполняет человек на земле. Поэтому, соответственно, начинается язычество. Мы поклоняемся человеку, мы хотим, чтобы он, так сказать, за деньги снял грехи, простил, не наказывал и прочее. А потом удивляемся, почему у нас проблемы со здоровьем, с судьбой, с психикой, с душой, почему у нас нет нравственности. О какой нравственности речь, если нет любви? Любовь идет через Бога, а через человека идет страсть. Так вот, у многих новичков, они читают мои книги, они видят, что это очень, так сказать, совпадает с религиозными с традициями, и разницы не видят. А у меня исследования, я что вижу, о том и говорю. Так вот, мои исследования целиком и полностью совпадают с тем, что написано в священных книгах, и не совпадают с тем, что говорят сейчас. Интерпретация священных книг, с моей точки зрения, убогая совершенно, особенно на сегодняшний день. Это видно невооруженным глазом. Религию превратили в сказку. Причем сказку, которая начинает дурно пахнуть. И давать катастрофические негативные последствия. Просто лучше перечитать внимательно Библию и попытаться понять, о чем там говорится. Так вот, там говорится о первичности духа над телом. О том, что душа и нравственность важнее денег, силы, власти, чего угодно. Приоритет нравственности над силой. Вот, так сказать, одна из главных заповедей Библии. Почитайте Ветхий Завет. Там четко показывается, как человек нравственный побеждает человека умного и сильного. И всегда победит. Единобожник всегда победит язычника. А когда у страны нет нравственности, никакая сила ее физическая не спасет. Рим погиб, хотя, так сказать, сила была невообразимая на те времена. Потому что нравственность исчезла. Только нравственность, идеология, вера может, так сказать, удержать структуру, которая называется государством. Нравственность падает, все делится на племена. Вот возьмите нынешнюю, так сказать, нашу Россию. Недавний инцидент в Москве, дагестанская свадьба. Помните, да? Едут молодые дагестанцы, свадьба, ура, кричат, стреляют. Когда их машины обгоняют, они стреляют в эти машины. Их пытается задержать милиция. Милицию то ли бьют, то ли матом посылают. В общем, оказывают милиции сопротивление, говоря официальным языком, и едут дальше, к Кремлю. Милиция боится. Полиция, вернее. Вызывает ОМОН на подмогу. Кое-как останавливает кортеж, который уже доехал до Кремля. Ну, бывает. Ребята повеселились. Ну, о чем это говорит? Потом показывают полицейского в суде. А дело в том, что сопротивление полиции – это 7 лет. Ему говорят, вы этого человека узнаете, который вас бил и матом крыл? Он говорит, я его вижу в первый раз в жизни. И по лицу полицейского видно, что он боится и врет. Что такое полицейский на службе? Это государство, это представитель государства. Если государство боится кого-то, если человек оскорбляет государство, то кто-то должен пострадать. Либо обидчик, либо государство. Если пострадает обидчик, тогда государство докажет свою силу. Если обидчик не пострадал, то тогда пострадать должно государство. То есть государство, по сути дела, должно развалиться, которое себя не умеет защищать. Так вот, показывают по телевизору, как говорят полицейские, ну мы не против того, что вы ездите, не против того, что вы стреляете, но как бы потише, ребята. То есть это катастрофа. И причем все знают, что если где-то стрельба, группа людей не подчиняется полиции, то это всегда будут представители Кавказа. Их если их отпустили, никаких претензий не привели, это будут представители Кавказа. Что получается по факту? Получается, нам сколько ни говори о сильной России, могучей и так далее, по факту что мы видим? Есть страна, поделенная на кланы. Есть московский клан, он пока сильнее других, всего-навсего. А есть чеченский клан, есть дагестанский клан, есть татарский клан, которые хотят быть первыми, которые хотят управлять страной. Идет борьба кланов, а государство распадается все сильнее. Так вот, если бы их не наказали, их наказывать не собирались, то это был бы, так сказать, очередной гвоздь в крышку гроба государства под названием Россия. Безнравственного, совершенно не могущего себя защитить. Давящего оппозицию и присмыкающегося перед более-менее крепкой структурой, национальной. Почему наказали их и попытались призвать к ответу? Только потому, что сами дагестанцы, представители диаспоры, стали возмущаться, говорить по телевизору, этих молодых мерзавцев нужно наказывать. Это не государство сказало, это сказали сами дагестанцы, старейшины, потому что они знают, к чему это приведет. Да, эти национальные кланы будут крепнуть. Да, они будут плевать в лицо полицейским. Полицейские будут бояться и униженно просить прощения. Позволяя им делать все, что они хотят. К чему это приведет? Естественно, к распаду России. Выиграет от этого Дагестан. От него ничего не останется. Выиграет Чечня. Ничего от нее тоже не останется. Их порвут на части уже те, кто не будут церемониться и кланяться им в пояс. У них отберут все. Они будут жить, как курды в горах, и будут периодически посыпать порошком с вертолетов и самолетов. А потом просто включат оружие на, так сказать, на уничтожение и сокращение населения. Мир сейчас не церемонится с этим. Это у нас толерантность такая. Но наша толерантность не является, и, так сказать, на самом деле, трусостью и бесхребетностью. А причина этого – отсутствие нравственности и идеологии. Человек безнравственный всегда будет предателем, трусом, и он будет бояться за будущее страны. Но одновременно, сказать, мы говорим о том, что происходит сейчас в России. Одновременно вчера вот по телевизору показывали, по каналу РБК, уходит в политику Прохоров. И, в принципе, это очень хороший знак для России. Почему? В нашей языческой стране любой претендент на власть рассматривается как оппозиционер и подлежит уничтожению. То есть, если кто-то реально захочет стать президентом, в лучшем случае он останется жив, и об этом это знают все. Как пишут газеты, у нас есть политбюро, 15-20 человек, из состава которого может быть избран новый президент России. Но только из этого состава. Любое новое лицо, в лучшем случае, останется на свободе. В этом плане Прохоров, с одной стороны, его сложно удавить, с другой стороны, у него куча денег, и хотя его не допускают до телевидения, с помощью денег он может пробиться до информации. В-третьих, он купил канал РБК, является его владельцем, и там он сколько хочет, столько себя и показывает. Поэтому в России есть возможность обратной связи, когда кто-то реально может критиковать власть и конкурировать с ней, и это спасение для России. Потому что когда Путину в лицо что-то попытался сказать Юрий Шевчук, ответ, конечно, был потрясающий. А как вас зовут? Резко память отшибла у бедного, так сказать, нашего премьера. То есть, а почему? Это называется «не знаю, как ответить, и поэтому тяну время». То же самое, когда Макаревич начал говорить о том, что страна погибает. 95% откатов. Что это такое? Это означает, что на оставшиеся 5% будет строить дома, метро, и все это будет рушиться, взрываться и прочее. И мы прямым ходом к этому идем. А Путин в ответ просто отшутился и перевел стрелки на бизнесменов. Почему? Он не знает, что ответить. И это гигантский проигрыш. И когда сейчас говорит Прохоров о том, что у нас национальные кланы уже на местах во многих регионах сильнее, чем местная власть, он ведь говорит правду. А это катастрофа для страны. Страна расползается, как мокрая бумага. И Прохоров начинает говорить дельные вещи, что нужно сделать 15 земель, куда вы не по национальным признакам, а по экономическим. Тогда не будет каждая национальность тянуть одеяло на себя. То есть нужна реформа страны, реформа Конституции. Но в принципе в этом есть резон, потому что наша Конституция написана не нами, а написана Америкой. И в этой Конституции нет такого понятия, как недра принадлежат народу. Согласно этой Конституции, нам не принадлежат все моменты важные, главные в стране. Знаете, как убить страну легко? Рецепт очень простой. Нужно, чтобы элита, управляющая страной, была развращена. Чтобы ее нравственный уровень был самым низким. И эта элита утянет за собой всю страну. Как уничтожить нравственную элиту? Знаете, механизм очень простой. Не просто позволить воровать, а позволить воровать там, где самые большие деньги. То есть там, где деньги дармовые, это нужно отдать элите. И после этого она обречена. Где дармовые деньги? Назовите мне. Дармовые деньги – это банк, Центробанк, который печатает деньги. Если он частный, он будет работать против страны. Дармовые деньги – это недра, газ, нефть. Дармовые деньги – это алкоголь и наркотики, то есть сигареты. Вот это все не должно быть в частных руках. Еще один момент дармовых денег – энергетика. Вся страна своим горбом выстраивала электростанции, плотины строила, атомные станции. Гигантские, чудовищные вложения. Ни один частник это не может сделать. А сейчас все это приватизировано. И вот эта энергия, которая уже, так сказать, создана, энергетические структуры, которые созданы гигантским трудом всей страны, сейчас принадлежат частникам. И они получают от этого невероятные прибыли. Так вот там, где человек минимум вложил, а максимум получил, там идет разврат, там идет криминал, нравственное разложение, потому что это потребительство. Так вот именно эти главные ключевые точки в России не приватизированы. И поэтому, так сказать, идет разложение страны. Вот это все должно принадлежать народу. Народу должен принадлежать Центробанк, газ, нефть, недра, электростанции. И монополия государства на алкоголь должна была быть введена. И об этом все говорят. Но тишина. Потому что преодолеть вирус потребительства очень тяжело. Так вот, если сейчас Прохоров что-то из этого начнет говорить, озвучивать в своей программе, что нужно вернуть народу, что нужно остановить процесс нравственного разложения элиты и, соответственно, страны, и начнет давать такие предложения, то он обречен тогда стать президентом. У Путина есть только один шанс. Сейчас расправиться с пятой колонной, которая работает на истребление собственной страны, начать говорить реально о нравственности и патриотизме и обратиться к народу для того, чтобы справиться, сказать, с заворовавшимися, сказать, чиновниками наверху. Вот когда Путин обратился к народу, за него все проголосовали, он победил. А сейчас по факту получается, что он от народа отворачивается, а к народу поворачивается Прохоров. Определенная, сказать, диалектическая ситуация. Единство и борьба противоположностей. Для России это хорошо. Потому что возникает альтернативное мнение, и когда люди соревнуются, то они должны соревноваться в спасении страны, а не в ее уничтожении. Я не сомневаюсь, что Путин хочет спасти страну. Но сейчас наступает то время, когда спасти страну, ничего не делая особо, не получается, не обращаясь к народу. Что такое коррупция в российском исполнении? Это не просто воровство, это разворовывание государства как такового. Нас пытаются представить, что коррупция – это когда нянечка взяла коробку конфет. Коррупция – это когда воруют миллиардами и, так сказать, на все правоохранительные органы закрывают глаза. Коррупция – когда принимаются законы, направленные против народа, на ослабление страны. Коррупция – когда в армии проводится очередная реформа, и армия от этого слабеет и начинает угасать. Вот это реальная коррупция, но про нее молчат. То есть сейчас либо, так сказать, нынешняя власть начнет говорить правду, обратиться к народу и попытается изменить ситуацию, гибели страны к лучшему, или должна появиться новая сила. В принципе, сейчас и Зюганов оживился, опять, так сказать, про социализм что-то говорит. Мы победим, мы должны сделать страну социалистической. Правда, что такое социализм, я, так сказать, не сомневаюсь, он так и не понял. Но опять же, здоровая конкуренция, обратная связь. Если посмотреть на все, что происходит в России, мы опять же видим всего одну ситуацию. Утрата веры, любви и нравственности. Мы привыкли, что за нас должен молиться священник, потому что священник говорит, я за вас помолюсь, я с вас грехи сниму. Вы ничего не делаете, только деньги несите. Вот оно разложение. Мы должны сами молиться, мы должны сами меняться, мы должны объединяться, мы должны спасать нравственность и требовать этой нравственности и от властей, и от священников. Отсутствие обратной связи – это катастрофа у любого человека. Не имеет значения, в каком ты находишься состоянии. Поэтому, когда вот под Питером очередная ситуация, когда две женщины едут, и вылетает какая-то машина, чудом не врезались. И они кричат, что вы делаете? Вы нас чуть не убили. И мужчина выскакивает, бьет их кулаками по лицу. Тут набегают прохожие и останавливают его. И самое главное, что он при этом кричит? Мне ничего не будет. Потом он оказывается священником. И его милиционер тут же отпускает, полицейские. Действительно, ему ничего не было. Он знает, что ему ничего не будет, потому что он власть. Он элита. Он каста управленцев. Есть быдло, народ, который не имеет и не должен иметь никаких прав. И расходы на образование сейчас сократили очень сильно. Что-то в как там в разы. А есть элита, которая управляет этим народом. И туда священники входят. И человек знает, ему ничего не будет. Вот при таком отношении мы обречены. Мы должны разбиться на мелкие племена и княжества. А если выживет страна, то только на уровне того, так сказать, языческого правителя, который будет жестоким, кровожадным, будет истреблять, так сказать, сплачивать свою страну, свой народ, и будет истреблять все то, что, так сказать, опасно для его государства. Поэтому не случайно в Москве, кстати, во многих подъездах плакатик висит «Кадыров наш будущий президент». Все логично. Вот так выглядит психология. Но это не для новичков моя тирада. Моя дочь в первом классе постоянно плакала в школе. Тяжело адаптировалась. Сейчас во втором классе опять то же самое. Что нам делать, чтобы эта боязнь будущего, неприятие ситуации? Дочь плачет в школе, тяжело адаптируется. Значит, у нее нет энергии. Что такое школа? Это есть постоянный конфликт, это есть постоянный стресс. Для того, чтобы, если дочка умеет конфликтовать, если у нее добродушие при какой-то обиде и так далее, то она завяжет отношения. Если дочка конфликтовать не может, то, соответственно, она будет плакать, обижаться, унывать. Посмотрим, что у матери с принятием травмирующей ситуации. Сохранение любви при унижении тела – плюс 80. Сохранение любви при унижении духа – 4 креста. То есть для матери неприятность по судьбе, обида, несправедливость принять она не может. Значит, вывод какой? Вот и женщина, написавшая эту записку, книг практически не читала. Если читала, то прищурись, полглаза. Но она переживает, что у ребенка в школе. Она даже не подозревает, что если реально почитать книги, реально попытаться измениться, то будет результат. Мать совершенно не может держать травмирующую ситуацию. Если у матери чуть что были депрессии, обиды на мужа, на отца, уныние, то что она накапливает опыт, сказать, отсутствия умения взаимодействовать и конфликтовать? Что у матери с подсознательной агрессией? Трехкратная, выше смертельная по отношению к себе. Значит, в основном у матери шла депрессия, уныние в каких-то неприятных ситуациях. Депрессия и агрессия – это две стороны медали. Так вот, отец обидел, долго держала на отца обиду – минус. Это все на ребенка упадет. Муж изменил, обидел, несправедливо отнесся, осуждала его, презирала – минус, который идет на ребенка. Были неприятности по судьбе, денег не хватало, что-то там не склады в семье. Унывала, была недовольна собой – минус. И вот из всех этих минусов складывается что? Понижение запасов любви в душе, повышенная внутренняя ранимость, агрессивность или депрессивность. И вот девочка уже совершенно не может общаться в школе. То есть вы ее создали такой. Ваше отсутствие правильного прохождения ситуации, оно все накапливается, передается ваши эмоции ребенку. Если ребенок не может общаться в школе, плачет, любой стресс его выводит из себя, что это означает? Это означает, что вряд ли у нее будет семья и дети. Молодой человек все бродит по залу, бродит. Я смотрю, молодой человек, вы, может быть, присядете, так сказать, и перестанете людей отвлекать. Так, мобильники все выключили, что-то в зале какая-то, так сказать, начинается неприятие ситуации. Так вот, в первую очередь нужно привести себя в порядок матери. Вот все, что я то, что говорю, у вас, судя по всему, вполуха, вы слышали, до вас не доходят элементарные вещи. Любая моя фраза выверена, за любой моей фразой тысячи и тысячи случаев. Если я что-то говорю, то это подтверждено. И здесь не эзотерика, понимаете, здесь не светский раут, не беседы о красивом, светлом и чистом, или грязном и темном. Я говорю о тех реальных вещах, с которыми я сталкивался уже 20 лет, сотни и тысячи раз. Если я объясняю, как правильно принимать ситуацию, то над этим надо поработать. Не просто послушать и сказать, ну все, я теперь выздоровел, на семинаре побывал. Заканчивайте с потребительством. Здесь конь не валялся у женщины. Если человек мои книги читает, он должен реально меняться. Он должен хотя бы чуть-чуть постараться это сделать. Многие знают, что идет чистка перед семинаром. И все уже пишут. Ой, боимся, боимся. Ой, боюсь читать книгу, чистка начнется. Ой, боюсь на семинар идти, ой, что-то получится там. Так вы не бойтесь, вы готовьтесь к семинару. Пост, вода, молитва, отрешенность, прощение, пересмотр всей жизни, готовность измениться. И тогда, так сказать, чистка будет нормальной. Ваша душа будет очищаться без мук и страданий. Все равно вас чистить будут. Не сегодня, так завтра. Так лучше раньше чуть-чуть. Лучше немножко помучиться, понимаете, как в белом солнце пустыни, чем потом сразу раз и безболезненно в мир иной. Просто нужно серьезно относиться к тому, что я говорю. Дальше. Девочка не может держать стресс. Ее нужно на всех трех уровнях научить воспринимать стресс. Потому что стресс – это конфликт, это развитие. На уровне души я об этом все книги пишу. На уровне сознания, это неприятности по судьбе. Возьмите ее в поход, в палатку, пускай она, так сказать, пускай она скачет на лошадях, пускай ходит в турпоходы, отдайте ее на плавание, пускай она отдает энергию, спортом занимается, закаливайте ее. И она станет мягче, ей легче будет общаться со сверстниками. На уровне тела закаливание, на уровне духа это, так сказать, нагрузки и походы, и... кружки различные, творчество и прочее. На уровне души, понятно, это любовь, это правильное отношение к другим и к себе. Так вот, если вы будете девочку развивать по всем трем уровням, вы успеете ее вытянуть. Сколько ей сейчас лет? Первый класс, это 7 лет. У вас еще 3-4 года. Потому что с таким отношением к себе и к людям, если девочка будет сохранять эту тенденцию, то к половому созреванию она накопит такой букет уныния, что потом начинается половое созревание, дает на тонком плане чистку будущих детей, она ее никак не вытягивает. И дальше бесплодие. И будет она бегать по врачам, делать экстракорпоральное оплодотворение, гормонами себя колоть, там операции резать, спайки иссякать. Ничего ей не поможет. Родит больного ребенка в лучшем случае, и все, будь здоров. А потому что душа никакая. В душе любви нет вообще, сплошная депрессия. Так готовьте, у вас 3-4 года. Не валяйте дурака, реально читайте книги и меняйтесь. Вы здесь не в цирке, здесь не шоу. Здесь пахать надо над собой. Вы прочитали одну-две книжки и пишете, можно сказать, перечисляете проблемы дочки. Да они все с вами связаны, это видно невооруженным глазом. С мужем живу почти 30 лет, в стабильности и достатке. Сыну 26 лет. 5 лет назад влюбилась, и тут начались жестокие уроки. Муж мне начал мстить, было очень больно, но я не чувствовала себя виноватой. Принимала все как Божью волю. Прошло пару лет, и страсти стали затихать. Муж стал более спокойный, читает книги. У нас стали хорошие дружеские отношения. С любовником тоже замечательные отношения. Он тоже читает ваши книги. Мы все втроем работаем над собой. Учимся принимать ситуацию. От мужа уйти не могу, что-то не пускает. От любовника тоже. Оба стали мне дороги. Пока не вижу выхода, как мне дальше жить. Здесь проблема в муже. У мужа идет тема уныния, семикратная программа самоуничтожения. Когда какие-то проблемы в человеческой любови, в отношениях, в идеалах и прочем. И муж это передал детям. Значит, если будет чистка у детей на крах идеалов, на крах отношений, измена, дети могут погибнуть или тяжело заболеть. Как их спасти? Нужно их через отца чистить. Отцу нужно унижение отношений, идеалов и так далее. Вот и появляется любовный треугольник. Почему женщина и не понимает, что вроде бы как вроде бы плохо, а хорошо? А почему? Потому что идет каждый день унижение мужа. Но если бы они книги не читали, у мужа бы депрессия пошла бы сильнее, он просто умер бы. Потом дети стали умирать. А поскольку он книги читает, идет обратный эффект. Он начинает более-менее потихоньку приходить в себя, вытягивает детей. Когда он детей вытащит, треугольник распадется. Поэтому при всей как бы нелепости происходящего, внутренний смысл есть. Главная ситуация любого треугольника, который дается, не в том, чтобы искать виноватых, сказать, обижаться или впадать в депрессию, а в том, чтобы сохранять любовь. И тогда через треугольник это всегда мучение определенное. И если правильно эти мучения воспринимать, то тогда, и как правило, это все связано с детьми. Здесь как раз я вижу улучшение внутреннее. Очень рада познакомиться с вашими книгами. 10 лет назад это произошло. На личном приеме вы мне сказали, что потомки не жизнеспособны до 7-го колена. И нечего думать о детях, надо разобраться с мужчинами. Сейчас я счастлива с мужем. 2-летняя дочка бегает, обожает плавать, нырять, очень любит воду. Хотела спросить, я принимаю ванну и моюсь очень-очень редко, раз в 3-5 месяцев, хотя личную гигиену соблюдаю. Родные и близкие, кто знает, говорит, так нельзя, но при этом у меня прекрасная кожа, приятный запах, туалетная вода ни к чему. Еще скажите, пожалуйста, очень хочу работать, а муж не пускает. Почему? Может быть, вы знаете? 4-6 лет меняла работу каждые 3-6 месяцев. Все просто. Дело в том, что когда я говорил, что потомки не жизнеспособны, это означает, что энергии на потомков практически нет. А дети сидят на энергетике матери. Поэтому, когда женщина увлекается бизнесом, работой, хлопотами, она ворует у детей ту энергию, которую должна им дать. И она становится бесплодной, или дети начинают болеть. Поэтому она и работу меняла каждый день. И поэтому муж запрещает ей работать, потому что интуитивно чувствует, что это может ударить по ребенку. Когда у человека низкая энергия, ему нежелательно мыться. Вода смывает энергию. Я же говорил, я с приятелем в Крыму был. Источник такой, вроде бы, он начинает обливаться, я смотрю, просто у него падает энергетика. Почему во время праздников мыться нежелательно? Энергетика смывается. Когда вам плохо, вы можете принять душ, тогда негативная энергетика смоется. А в принципе, сказать, когда человек не моется, то у него происходит повышение энергетического уровня. Но я говорил об этом давно, я просто еще раз, записка. В Америке провели эксперимент, люди год не мылись. Почти все болезни прошли. А многие монахи не моются вообще, а тело пахнет цветами. Вопрос, а в чем дело тогда? Почему у нас так? А потому что нужно продавать шампуни, мыло и так далее. Это же целый бизнес. Нас убедят, нас заставят мыться. Я, кстати, мыло и шампуни не употребляю последние 45 лет. И никаких проблем не было. Просто вот у меня было устойчивое нежелание пользоваться мылом, шампунем. Просто душ и все. Но чаще, чем раз в полгода, честно. Душ, душ от ванны отличаются, потому что текущая вода быстрее смывает энергетику. Ванна в этом плане меньше дает проблем. Да. Что? Обливание. По Порфирию Иванову обливание. Дело в чем? Дело в том, что когда идет кратковременное обливание, голову облил, то фактически это не обливание, а встряска энергетического организма. То есть это активизация. Весь смысл в том, что когда человек льет воду на голову, тормозится сознание с одной стороны и вспыхивает энергия с другой. То есть человек входит в гармонию. Вот в этом смысл обливания по Порфирию Иванову. Но маленький нюанс. Это нужно делать, когда на душе радость, когда энергия пошла. Если у вас уныние на душе или какой-то дискомфорт, и вы обливаетесь, у вас энергия внешняя идет, а внутренней нет. Поэтому многие ивановцы, они на фоне крепкого здоровья умирали без видимых причин. Вскрытие показывало, надпочечники, их отсутствует, они в жир превратились. То есть постоянное обливание может превратить человека в наркомана. Идет выброс внешней энергии, а внутренней нет. Поэтому правила моржей вы знаете. Никогда не заходить в воду, если плохое настроение. Нужно всем пожелать, так сказать, добра, любви, и после этого заходить в воду. То есть элементарная техника безопасности. То есть для того, чтобы быть здоровым, что нужно сделать? Нужно выбрасывать энергию, и нужно ее иметь. То есть, чтобы вода полилась из-под крана, нужно сделать две вещи. Какая первая? Открыть кран. Какая вторая? Чтобы вода полилась. Подключить к сетям. Так вот, мы кран-то открывать научились, а то, чтобы подключиться к водопроводной сети, к трубе, мы не все знаем. Так вот, открытие крана – это выброс энергии, а подключение к сетям – это чувство любви в душе. Если любви нет, открывай кран, вода-то польется, но она скоро закончится. Да. Вы знаете, смотря какой душ, контрастный, после обычного душа подъем сил, вы знаете, я вам скажу так, что в мире 28 тысяч диет, и человек ориентируется, а в конце концов главный диетолог сказал, любые диеты вредны. Поэтому ориентируйтесь всегда на себя. Если вам хорошо после душа, то, сказать, значит, у вас все в этом плане нормально. Потому что невозможно какую-то общую, сказать, ситуацию подработать под всех. Просто невозможно. Одному, так сказать, нужно мыться в душу, другому нужно повременить. Одному нужно закаливаться, а другому просто, так сказать, категорически это закаливание, сказать, опасно. Вот я писал о том, что реально, сказать, после душа идет падение энергетики. Может быть, если гордыня высокая, то когда женщина помылась, то у нее, сказать, у нее понижается гордыня, и ей хорошо. А у меня, когда я начинал заболевать и принимал душ, у меня сразу температура с 37 поднималась до 41. Правда, у меня был любопытный эксперимент. У меня был семинар в Запорожье, и мы пошли в баню. А у меня было состояние, я заболевал. И я знал, что мыться мне нельзя. А тут все ребята как-то, мне неудобно было оставлять, и я пошел в баню, но я решил в бассейн не прыгать и под душ не становиться. Я сидел в парилке, а потом пот вытирал. Я там отсидел 2,5 часа, под душ я так и не зашел, вытерся насухо и ушел. Так вот, у меня после этого заболевание прошло. Так вот, если вы начинаете заболевать, под душ нельзя категорически, моя точка зрения. А вот париться, но при этом, так сказать, не лезть, не принимать какие-то водные процедуры, это полезно. Нормальный процесс. Что? А море – это совершенно другая тема. Морская вода – это не душ. Душ смывает энергию, морская вода не отнимает. Наоборот, идет торможение сознания. Поэтому морские процедуры только полезны. Речная? Ну, опять же, сказать, с моей точки зрения, самое активное смывает это именно душ. А так, по ощущению, дело в том, что когда человек на отдыхе, Ведь обратите внимание, когда человек купается? Когда солнце и когда жарко. То есть, когда у него избыток энергии. Поэтому здесь он принимает душ, и он нормально. Вот когда, так сказать, зимой, когда холодно, когда на душе не очень хорошо, и человек начинает часто мыться в душе, мне кажется, это обратный эффект может быть. Вот здесь человек написал интересную записку. «После знакомства с вашими работами, изменением себя меняется характер, мировоззрение и жизнь. И начинаешь понимать, что ты есть любовь. Недавно мне приснилось, что вы умерли. Что это?» Дело в том, что тот режим, ритм, в котором я живу, ритм достаточно больших перегрузок. И я в какой-то момент я понял, что вот так, как я жил до этого, нельзя, это просто уже смертельно. То ли возраст, то ли не совсем что-то еще понимаю. Я сказал, что я должен... Потом я с залом работаю на любом семинаре, как на приеме. То есть я все-таки я зубами вытягиваю людей. Я себе сказал, хватит вытягивать. Как раньше я отказался от лечения руками, чистой энергетики. Я просто стал объяснять людям. И я думал, что ко мне перестанут ходить, а пошло наоборот еще больше людей. И лучше, так сказать, выздоровления стали, так сказать, практически у каждого. Также я понял, что в конце концов и надо выключать энергетику, переходить на информацию. То есть идея, так сказать, я понял, что сейчас я должен совершенно по-новому подавать информацию, то есть и всем объяснить, что на меня садиться бесполезно, я не повезу никого, езжайте сами, вот могу дать направление. То есть у меня сейчас идет период, когда я должен, так сказать, реально что-то, так сказать, изменить и в подходе к написанию книг и к семинарам, в первую очередь семинарам. Потому что меня начало придавливать в последнее время очень сильно по здоровью, и я думал, что это результат перегрузок, а потом понял, это все-таки какой-то момент неправильное отношение. То есть я все-таки, у меня в подсознании сидит тема, надо вытащить, никого не надо вытаскивать. Надо предоставить возможность, возьмет человек или нет, это его право. А я все-таки пытался подсознательно вытаскивать. Я все-таки шел в той же самой схеме, что раз я занимаюсь этим делом, раз я говорю о Боге, я должен умереть за других, я должен взять все на себя и так далее. Нас приучили к тому, что один должен за всех умирать, а остальные должны жировать и только просить. А поэтому мы болеем. И сейчас, я думаю, что ситуация будет меняться. Так вот, то, что я умер, это, можно сказать, схема та, что я... закончил определенный цикл жизненный, я должен начать новую жизнь. Вот я к новой жизни и готовлюсь. А та жизнь, так сказать, должна умереть вместе со своими прежними привычками. Это то, что называется в масштабе человечества конец света. В принципе, у нашей цивилизации сходная, так сказать, тема. Мы должны закончить этот этап и начать совершенно новую жизнь на других принципах. В этом состоянии мы все не жизнеспособны. Дальше пишет. Я фотограф, взял с собой очень дорогой фотоаппарат и не менее дорогой объектив. После того, как написал вам письмо, произошло следующее. Мое место на верхней полке, там лежал рюкзак с техникой. Подошел пьяный мужик и смахнул рюкзак. Выпал фотоаппарат и упал на пол. Отказали все кнопки. И, наверное, что-то с объективом. Понимаю же это чистка и стараюсь принять. Но что это значило, для меня загадка. Но понятно, что значило. Это работа, это инстинкт самосохранения, это работа, это деньги, это управление, контроль. Вы же через объектив контролируете. Но и вам намекнули, что не шибко, любовь важнее. Если правильно приняли, то тогда кнопочки заработают, наверное. Есть выражение «правда глаз колет». А почему? А как вы думаете, почему? Потому что правда... дает боль, вводит нас в состояние конфликта. А когда у нас в состоянии конфликта, нас как учили конфликтовать? Ненавидеть классовых врагов. Язычник всегда ненавидит оппонента. Он ненавидит другую сторону конфликта. Он должен ее подавить или истребить. А единобожник понимает, что это помощь, и он с ней мирится. Возлюбите врагов своих. Так вот, у язычника ненависть тому, кто говорит правду. Раньше к царю гонец приводит плохое известие. Он говорит, братишка, я тебя люблю, но ты принес плохое известие. Голова с плеч. Потому что он же его обидел, этот гонец. Он ему плохую весть принес. Так вот, когда правда всегда некомфортна. А когда человек ненавидит, у него проблема со зрением. Поэтому правда глаза колет. Потому что правда, так сказать, может вызвать у человека ненависть. Но у нас-то этого не будет уже. По статистике, каждый десятый человек в мире переносит операцию по удалению желчного пузыря. Это вторая операция в мире после аппендицита. Причем камни удалять так и не научились, даже в самых развитых странах. Это что ли столько желчных людей, какова причина заболевания? В критическом взгляде на мир, мне 28 лет, и меня также это не обошло заболевание, удалили желчный. Через месяц после операции начались проблемы у детей, также связанные с желчным пузырем, хотя раньше ничего не было. Мне что-то подсказывает, что эту болячку получила за частое осуждение людей, недобрые мысли и недовольство на судьбу. Ну, видите, человек уже сам во всем разбирается. Дело в том, что вы знаете проблемы с аппендицитом зачем? Я говорил, не знаете? Да. Аппендицит – это проблемные дети. Это колени, аппендикс, ключица, холка. Так вот, если аппендицит начинается, то это означает, что автоматически у вас неблагополучные дети. Если во всем мире на первом месте стоит операция аппендицита, ну, делайте вывод о нашем будущем. Дело в том, что чем у человека богаче чувства, чем у человека выше, тем у человека будет выше интеллект, потому что душа первична, а рассудок вторичен. Чем у человека выше интеллект, чем более раскрываются у него способности, тем больше он может в жизни добиться и получить. Так вот, у человека примитивного боль и унижение вызывает обиду. А у человека высокоразвитого, у которого масштаб намного больше и чувства, и интеллекта, и способностей, унижение вызывает ярость и ненависть. Поэтому, чем талантливее, чем незауряднее, чем способнее человек, чем выше и красивее, светлее его чувства, тем больше он должен верить в Бога. Если вера такая же, а способности резко скакнули вверх, то ярость и ненависть к окружающему миру, которая потом превратится в ненависть в себе, будет намного больше. Поэтому дети индиго убивают взрослых. Поэтому дети индиго поканчивают жизнь самоубийством гораздо чаще, чем все другие дети. Я говорю с женщиной, которая живет в Японии. Она говорит, у нас никогда, у нас культ родителей, культ старшего. Почему? Потому что племенное, так сказать, сознание у японцев, коллектив. А в коллективе нужно вожаку и старшему подчиняться, безусловно. Так же, как и на Кавказе. Племя. А сейчас, говорит, молодежь, дети убивают родителей. Такого никогда не было. Разрушается устой. Так вот, чем талантливее человек, чем меньше у него шансов выжить, если он не верит в Бога. А на фоне нынешнего атеизма и резкого усиления развития детей через компьютеры, айпады, айфоны и прочее, и лавину информации, мы будем получать что? Мы будем получать проблемы. Не просто, когда дети убивают взрослых, так сказать, убивают себя. Количество самоубийств будет расти, количество психических заболеваний будет расти, количество онкологии, связанной, так сказать, вообще проблемы с легкими, будут расти. Если умная и талантливая женщина, а у нее муж никакой, что она будет делать? Презирать его. Что будут делать ее дети? Презирать, ненавидеть себя. И они не жизнеспособны. Поэтому, если же у женщины чувство превосходства над мужем, что будет? Бесплодие, туберкулез, рак легких, рак груди. Элементарные связки, которые работают безотказно. Но для начала, поскольку связана с будущим печень, то если вырезаем желчный пузырь, то нужно, сказать, соответственно, и менять ритм жизни и прочее. И уже печень ущемлена, функция ее понижается. И значит, концентрация на будущем, то есть гордыня, уменьшается. У человека появляется шанс выжить. Так вот, у этого, так сказать, у этой дамы неправильное отношение детей она передала, людей осуждала и прочее. У детей готовность осуждать намного больше. Дети не жизнеспособны. Девочки, скорее всего, будут бесплодны. Как спасти детей? Мать должна хоть как-то отработать за них. Проблемы с, так сказать, мочевым пузырем и прочее. То есть она должна страдать, мучиться, молиться, и тогда камни сами выйдут. Но она делает операцию. Ну что после этого? Болезнь пришла, а болезнь убрали. Хорошо. Частично она сняла свои проблемы, потому что любая операция как-то все-таки негатив сбрасывает. Все остальное вернулось к детям. И дальше. Либо у них проблемы с желчным пузырем, с печенью. Гепатит, может быть. Начал еще сильнее осуждать. Гепатит С. Тема таланта. Сейчас талант, понятие таланта, способности, в ближайшее время будут смертельно опасными для тех, кто ими обладает. Ваша система не только уникальна, но и работает на всех уровнях. Кстати, по поводу моей системы. Ведь моя система начиналась как совершенно, так сказать, ретроспектива. Как желание помочь людям, которые уже, можно сказать, перешли смертную черту. Приходит раковый, умирающий, больной. И вот я всем объяснял, что нужно изменить отношение к прошлому, к нынешнему, и у вас изменится будущее. Они выздоравливали. И поэтому мои книги привыкли рассматривать, как, так сказать, обычно кто начинает мои книги читать? У человека рак, побежал целителем. К одному, другому, третьему. Деньги кончились. Все. Тогда говорят, ну иди к врачам теперь. Побежал к врачам. А там поколдовали и сказали, брат, иди умирай домой. И человек или врач ему, теперь читай Лазарева, потому что других вариантов предложить не может. Вот он начинает читать и сказать что-то. И вот по этой схеме как раз все и приходили ко мне. А мои исследования, как выясняется, они как сказать, и в последний момент нужны, так они гораздо более нужны, как средство профилактическое. Почему сейчас очень много молодежи ко мне приходит? На семинары стало и книгами, сказать, увлекаются. Вот сейчас, кстати, мне вчера задавали вопрос по онлайн-семинару. Как вообще я сдюжил, потому что все... У нас народ тоже заботиться научился. Говорит, как вас, не придавили онлайновцы? Сидели там дружно. Наоборот, даже лучше было. То есть я провел так, сказать, семинар онлайн, сказать, люди в прямом эфире смотрят, и я думаю, как я буду себя чувствовать, как они, что. Во-первых, все прошло нормально. Во-вторых, все довольны. По энергетике все работает, так сказать. Поэтому, в принципе, судя по отзывам и судя по моему состоянию, это дело можно повторять. Может быть, даже питерский семинар повторю. Вот. То есть в онлайне что еще важно? Во-первых, это прямое присутствие раз. Во-вторых, когда человек едет на семинар, он должен тратиться на дорогу, на гостиницу. И траты получаются весьма, так сказать, в два, то и в три раза больше, чем, так сказать, билет на семинар. А здесь никуда не нужно ездить, и плюс, сказать, это будет дешевле, чем билет на семинары. В-третьих, можно всей семьей, даже кошки и собаки, мне говорят, на онлайне присутствуют. Вот, так что плюсы явные, поэтому дать возможность многим присутствовать на семинарах, я думаю, в этом есть резон. Не, ну, как говорится, по ситуации. Так вот, самое главное, мне как раз ребята, так сказать, от молодежи задали вопрос. Говорят, в принципе, что интересует молодежь? Первое, почему так сейчас много болезней, медицина не может справиться? Второе, почему, так сказать, как избежать болезней, как, так сказать, избежать несчастья, которые... Как родить нормального ребенка, чтобы он не болел? Во-первых, как его родить, первое, потому что уже с этим проблем. Второе, как его родить, чтобы он родился нормальной, не перевитой пуповиной, не задыхающейся, не с отеком легких, не с ягодичным прилежанием. Дальше, как что сказать, чтобы он нормально родился и потом был здоровым. И дальше, чтобы он был не только здоровым, но у него была семья и нормальная судьба. Так вот, на все эти вопросы можно ответить, и все это можно сделать, оказывается. И все через приведение нашей души в порядок. Причем сама ситуация дает такие моменты, когда мне перед семинаром в Москве пишет женщина. Она говорит, понимаете, есть проблемы разные, сказать, перед родами. Потому что, ну, одна из главных проблем какая? У ребенка ягодичное прилежание. То есть он будет рождаться не головкой, а наоборот, ягодицами, он может задохнуться. Я писал в книжках, это повышенная гордыня. Вот женщина осудила отца, пришел пьяный отец, что-то, она его судила, ребенок хоп, перевернулся. То есть ребенок сам себя убивает. Но почему? То есть логика, зачем ребенку себя убивать? А на самом деле все разумно. Душа-то, она важнее тела. Душе нанесен вред, тут же должно пострадать тело. Ребенок может захлебнуться и умереть при родах. Вот я этой женщине объясняю. Говорю, я же все в книжках написал. У вас какие проблемы? Она говорит, вы знаете, у меня не ягодичное прилежание. Я говорю, а в чем дело? У меня, говорит, поперек ребенок. Я говорю, так у вас, значит, вообще поперек мировоззрения. Это... Ребенок вам показывает, какое у вас мировоззрение. Вы подумайте, как вы к миру относитесь. Посмотрите, как мир устроен. Вдумайте, что я в книгах написал. После семинара написала. Говорит, перед семинаром не знаю вообще, выживу или нет и так далее. Пишет, ребенок перевернулся нормально, родился нормально, семинар прошел нормально. Вот вдумайтесь, когда ребенок поперек, что будет? Это как минимум кесарево. А кесарево – это уже всегда проблема. Ребенок, который родился ненормально, это уже ребенок, обреченный на проблемы по жизни. И оказывается, за несколько часов пересмотра внутреннего мира можно все изменить. Можно ребенку изменить судьбу, здоровье, все что угодно. Вот найдите систему в мире, которая может это сделать сейчас. Найдите целителя, который может это сделать. Будет колдовать, шаманить, прыгать. Ничего не будет. Может быть, ребенок перевернется. Изменится он при этом? Нет. Потом, значит, будет второе осложнение. Потому что все целители лечат, но они подразумевают, что человек должен меняться сам. Священники тоже забыли о том, что человек должен меняться. Потому что сам принцип снятия грехов – это катастрофа. Это одно из главных преступлений человечества за последние несколько тысяч лет. 2000 лет конкретно. Зачем человеку меняться, зачем человеку идти к Богу, если можно грех просто взять и снять вот так? Христос-то помогал меняться, поэтому грехи снимались. А его последователи чисто поверхностно увидели, что все это снимается, и так и начали отпускать грехи поверхностно. И забыли о том, что человек должен меняться. А изменение человека – это изменение мировоззрения, это ощущение Бога в себе, это непрерывная любовь в душе. А зачем мне нужна непрерывная любовь в душе, если я пошел в церковь, если меня грех сняли? И вот так наивная интерпретация великих истин приводит к нравственным преступлениям. Поэтому мы не можем меняться, поэтому мы болеем, мы умираем. Хотя всего-навсего, пойми, как мир устроен, пойми, в чем смысл жизни. Пойми, что ты состоишь из любви. И после этого можно зачать, можно родить нормального ребенка, он будет здоровым, у него будет семья, и, так сказать, у него будет потомки и нормальная судьба. Всего-навсего. Нужно немножко душу привести в порядок. И люди тупо продолжают верить в чудеса, не хотят меняться, мечтают о снятии грехов и глотают таблетки. И книги читают как таблетки. Пишу об этом после 13-летнего испытания над собой. Все, если коротко. От состояния животного ваши книги меня подняли до уровня, где нет никаких обид, претензий во всем... просматривается божественная воля. Хотел бы задать вопрос. Дело в том, что у меня после прочтения 6-й книги ДК появилась болезнь правого глаза. Потом оказалось, по всему роду есть такая проблема с рождения. Чувствую, что это связано с отношением с противоположным полом, но не могу уловить метод работы над собой. Прошу прокомментировать внутреннюю ситуацию. Снаружи не получается, слишком много думаю. Вот я здесь посмотрел человека, у него до 7-го колена идет очень опасная тенденция – презрение к женщинам, которые оскорбят человеческую любовь. Дело в том, что у нас есть 3 инстинкта. Первый – любовь к Богу, инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Так вот, вроде бы все просто. Вот эти 2 инстинкта, преодолей зависимость от них, сохрани любовь, когда унижены, и открывается первый главный инстинкт, и все проблемы решены. Но никогда не бывает простых схем. Схема внешне простая, но всегда в ней есть какие-то свои еще внутренние проблемы. Дело в том, что понятие первого инстинкта, оно связано с душой. Душа человека вечна по своей сути. Ее главная часть обращена к Богу, а ее, так сказать, другая часть обращена к этому миру. Раз Бог двоичен, так же и душа наша разделяется. И вот душа, обращенная к этому миру, она обращена к инстинктам, и она привязывается к этому миру. И когда привязанность к этому миру, к части, больше, чем к Творцу, к целому, вот тогда мы начинаем забывать о том, что мы божественны, и тогда ангелы превращаются в дьяволов. Так вот, процесс утраты любви к Богу происходит тогда, когда одно чувство любви заменяется другим. Любовь к Богу у нас понятие подсознательное, в основном. А понятие любви к другому человеку сознательное. Мы его видим и мы его ощущаем. И часто человеческое чувство человеческой любви – высочайшее чувство, которое раскрывает всю палитру наших возможностей, они могут закрыть любовь к Богу. И если это происходит, тогда мы начинаем незаметно все больше погружаться в этот мир и дальше начинаем подчиняться инстинктам. Так вот, одни из главных аспектов, когда человек утрачивает любовь к Богу, их два. Это уныние. Вообще для женщин самое страшное – это уныние. Вот любая женщина, которая хочет работать над собой, опять же, для новичков, начинаете работать над собой, первое – снять агрессию к мужчинам, второе – снять уныние к себе. Уныние собой, недовольство собой, неприятие ситуации судьбы. Для женщины это катастрофа. Потому что у унывающей женщины, как правило, дети нежизнеспособны. Если она ненавидит мужчину, там еще как-то, там дети будут болеть. А если она унывает, все, шансов на детей нет. Женщина унывать не должна никогда. Женщина должна мужчин прощать всегда. Все, хотите иметь здоровых детей? Вперед. Так вот, что получается? Когда мы забываем о Боге внутри, мы этого еще не понимаем. Но это же все видно. Как нас лечат? Нам нужно унизить, на какое-то время отобрать то, из-за чего мы забыли от Бога, о Боге. Нам должны оскорбить и унизить человеческую любовь. И вот если, скажем так, человек испытывает высочайшее чувство любви, и вдруг оно оскорблено, любимая ушла, там отвернулась и так далее, и он продолжает любить, не осуждая, не обижаясь, значит, Бог для него важнее. Если же любовь оскорблена, и он начинает презирать, осуждать, я ее полюбила, она меня предала, все, значит, важнее все-таки вторичное, и начинается процесс погружения и распада. Так вот, здесь человек написал как раз четко, он поднялся, он преодолел многое, но самый главный аспект он еще не преодолел. Пока для него высочайшее человеческое чувство важнее, чем любовь к Богу. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть. Человек перестает быть животным тогда, когда любовь к Богу у него из подсознания переходит на осознательный уровень. И насколько вы можете продолжать любить того, кто вас оскорбил, обидел, то есть если у вас есть чувство любви к человеку, он осуждению не подлежит. Отрекаться от любви нельзя. Что бы ни было, никаких перспектив, все равно надо любить. Если любовь пошла, ее останавливать нельзя. Как бы она, какой бы она ни казалась бессмысленной, кощунственной, противоестественной, идет любовь, все, тормозить нельзя. Другое дело, реализация на внешнем уровне, она ее может не быть. Но это не означает, что нужно любовь топтать. Вот часто нам как раз и дают ситуацию, когда любовь есть, а на внешнем уровне, сказать, он умер, он гораздо старше, он изменил, предал, он не обращает внимания. А любить все равно, она говорит, как же, что мне его любить, когда он ушел? Или умер. Так вот, надо продолжать любить. Есть понятие гомеостаза. Жизнь без понятия гомеостаз невозможна. Гомеостаз – это постоянство внутреннего состава. Если состав начинает меняться как в среде, то, так сказать, высокоразвитое существо не жизнеспособно. Мы, чем дальше развиваемся, тем больше у нас гомеостаз внутренний. Мы становимся теплокровными, мы меньше зависим от окружающего мира. Так вот, вроде бы выходит все что угодно, а входящее под контролем. То есть температура тела, химический состав у живого существа должны быть одинаковы. И этот гомеостаз позволяет нам развиваться. То же самое с чувством любви. Любовь пошла, претензий нет, вопросов нет. Любовь существует как понятие абсолютное. Она не подлежит критике, сомнениям, отречению, управлению ни в коем случае. Если она есть, она должна жить. И дальше все остальные моменты должны унижаться, проблемы, одно, вот он меня не любит, вот он женился на другой и так далее. Все равно люблю. Вот если это чувство продолжается, несмотря ни на что, вот тогда вы начинаете выздоравливать, потому что это чувство уже божественное. Но как устроен современный мир? Популярного композитора знаете, Игорь Николаев. Он пел: «Ты переспала с одним, ты переспала с другим, но я тебя все равно люблю». Помните песню? Моя любовь в душе не умерла. А знаете, почему в его душе не умерла любовь? Потому что ему все равно что-то достанется. Она с одним переспит, с другим, с третьим, но потом ему что-то достанется. Значит, любовь у него в душе живет, он этим гордится и правильно делает. А потом она взяла и ушла к другому уже так, крепко, и еще ребенка от него родила. И вот тут парень заголосил. Целых 5 причин, почему у него умерла любовь. Оказывается, не любовь была у него, а что-то, так сказать, ниже пояса только. Вся его любовь была в сексуальном удовольствии. Пока хоть чуть-чуть было, хоть немножко оставалось даже от других, у него была любовь. Как только секс закончился, 5 причин, по которым его любовь умерла. Вот что нам пропагандирует эстрада. А вот как раз-то надо было петь: «Ты от меня ушла, родила с другим, а я тебя все равно люблю». Вот это реакция здорового человека, у которого божественная любовь на первом месте. Он не может любовь загасить, что бы ни произошло. Она предала, родила, ушла к другому, умерла, он ее все равно любит. Вот это и есть любовь. Такой любви-то сейчас. А чему учатся сцены? Пока есть шанс переспать, любит. Как только все шансы накрылись, о какой любви разговор? Достаточно одной причины, все, привет. Вот так выглядит тяжело больной человек. И вот так будет тяжело болеть молодежь, которая поверит такому композитору. Может ли постулат «Бог есть любовь» привести к разврату? К примеру, Мадонна сказала так: «Бог есть любовь, любовь есть секс, значит, Бог есть секс». Вот так раковая клетка рассуждает. Я часть организма, я организм, значит, я организм, и я делаю все, что хочу. А потом организм ее начинает, соответственно, плющить, чтобы она далеко не ушла с своих выводов. Так вот, Бог есть любовь. Мы познаем Бога через любовь. Но любовь Мадонны – это не Бог. И любовь Николаева, как выяснилось, это не Бог. Просто, так сказать, знак равенства здесь не стоит ставить. Потому что чувство любви у каждого свое. И оно по-разному окрашено. Истинная любовь, она божественная. Но найдите мне, так сказать, среди Мадонны Николаевых человека, который любить умеет. Я таких пока, так сказать, не видел. Последнее время со мной, и как выяснилось со многими, кто ходит на ваши семинары, происходит странная вещь. Я совершенно не могу убираться дома. Совершенно запустила квартиру. Дома готова заниматься чем угодно, лишь бы было основание не убираться. При этом, приходя в дом к пожилой маме, охотно убираюсь, готовлю и стираю. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? А как вы думаете? Дело в том, что победить инстинкт самосохранения очень трудно. Для этого чувство любви в душе должно быть непрерывным. Это обретение царства, это то, что, о чем говорил Христос. Чтобы человека простить, нужно ощутить себя Богом, по большому счету. Нужно приблизиться к Богу и к любви максимально. Так вот, победа над инстинктом самосохранения, вот Христос для чего был распят? Для того, чтобы показать всем, что любовь важнее жизни, важнее самосохранения, что первый инстинкт важнее второго. Но нас 2000 лет учат обратному. Нас учат справедливости. Протоиерей Чаплин на всю страну объявляет, что главный признак россиянина – это справедливость. У Гитлера тоже главный принцип был справедливость. Каждому свое там было написано. Все по справедливости должно быть. И когда нас такому учат, соответственно, тяжело понять и воспринять то, чему учил Христос. Так вот, он учил любви, которая важнее нравственности, идеалов, духовности и справедливости. Потому что понятие нравственности – это и сохранение любви, но оно все-таки идет через голову, через сознание, значит, связано с инстинктом самосохранения. Поэтому преодолеть этот инстинкт, вырваться из-под его рабства достаточно тяжело. И это процесс не одного дня. Поэтому перед семинаром вам не хочется убираться, потому что, когда вы начинаете убираться, у вас резкое усиление инстинкта самосохранения начинает глохнуть любовь. Поэтому перед семинарами не убирайтесь. А если наоборот? А если хочется что? Прибираться. Ну, значит, вы пришли в норму, и вам можно. Как вы относитесь к тому, что православные храмы и церкви строят мусульмане, таджики, узбеки и так далее? Отлично. Главное это Царствие Божие, Христос-то говорил, внутри нас, а не снаружи. Поэтому кто строит это, детали? Главное, чтобы в храмах любви учили. И в храмы люди ходили. Николай II построил 10 тысяч храмов. 10 тысяч храмов. И обожал стрелять, по нескольку тысяч ворон в месяц убивал. И народ, который пытался выйти и сказать: вспомни о нас. Народу, который пытался напомнить царю о том, что нужно хоть какая-то обратная связь. Этому народу царь говорил, вернее, тем, кто шел к народу, говорил: холостыми не стрелять, патронов не жалеть. И когда пытался Столыпин ввести реформу, он почему-то был убит, и везли его до больницы несколько часов, хотя могли бы за 10 минут привезти. И царь не поручил расследование серьезного провести. И все это было похоже на замаскированное убийство. Не хотел царь делиться с властью. Не хотел власть отдавать народу. Результат известен. Поэтому, а храмы строил. Так что не в форме дела, а в содержании. Сейчас много детей с аллергией. Слышал, это связано с неприятием матери. Так ли это? У старшей дочери зуд глаз, чихание. У младшей дерматит. Подскажите, пожалуйста, где я не дорабатываю? Дело в том, что... Что такое аллергия? Это болезненная реакция на конфликт. Это неумение принять проблему. Это пониженная энергетика. В каком... То есть, говоря простым языком, аллергия у ребенка – это повышенная зависимость от среды. Ребенок от среды зависит. Что-то чуть-чуть не так, у него тут же начинается болезненная реакция, дальше аллергии. Все знают, что лучшее средство против дерматита, сказать, и прочих дел – вывести на солнце, на юг. Ребенок купается, загорает, все, хватает на целый сезон, сказать, отсутствие проблем. Кто-нибудь задумался, почему это происходит? Солнце – это сильнейшая радиация. Это сильнейший стресс. Это излучение. Это опасность. Но все это ребенок воспринимает с радостью. Он купается, он загорает, он отдыхает. Поэтому он не только подпитывается, получает энергию солнца, идет активизация процессов, активная выработка всех необходимых витаминов и прочее. Но ребенок учится правильно относиться к стрессу, на солнце. Он сохраняет любовь тогда, когда идет мощное излучение. И это школа жизни. И поэтому ребенок возвращается, и он внутренне имеет высокую энергетику, и он жизнестойкий. Так вот, если сейчас все дети с аллергией, вывод какой? Матери не могут держать стресс. Почему? Вера ушла. Постоянные обиды, недовольство, претензии и прочее. Наше восприятие мира, оно уже само по себе больное. А потом мы удивляемся, почему у детей такие проблемы. Когда понижена энергетика, когда неправильное отношение к миру, тогда что происходит? Все более сильная зависимость от двух инстинктов. Гордыня пошла, начинаются проблемы, связанные с этим. Печень там, кожа, сказать, проблемы с суставами и прочее, с ногами и так далее. Дальше один инстинкт подсаживается, идет второй. Начинаются проблемы с глазами, опять же, уши, глаза, суставы, и тоже кожа может быть, мочеполовая. И этих количество заболеваний будет расти. Почему? Потому что то, что называется, сказать, общее направление нашей медицины и наша общая энергетика идут на самоуничтожение. Мы все сильнее уходим от души и все больше поклоняемся телу. Это логика нынешней цивилизации. Значит, с душой будет все большие проблемы. Значит, энергетика будет падать, будущее будет закрываться. А когда будущее у ребенка очень сильно закрыто, в каком случае он может выжить, знаете? Умственно отсталый, шизофреник, утрата способностей, расфокусировка сознания, патологические черты в характере, травмы головы. Вот схема. И такого все больше и больше. Общее направление неверное. Поэтому мы должны быть готовы, мы должны знать, что эта ситуация будет ухудшаться стремительно. А дальше поголовное бесплодие у всех женщин. Поэтому, сказать, когда вы пишете, над чем я не дорабатываю, над всем, заботитесь о своей душе. Научитесь заботиться о своей душе. Научитесь держать любовь. Ощутите божественное присутствие воли во всем. Перечитайте Библию, почувствуйте, что говорил Христос. Перестаньте ориентироваться на интерпретацию Библии современной. Любой интерпретатор, любой посредник, он врет. Он искажает. Это испорченный телефон. Читайте Библию непосредственно. Там все сказано. Берите ее на ощупь. Вот я когда начинал Библию читать, я ничего не понимал. Я начал понимать только после того десятка лет исследований. И многие мне пишут и говорят, только сейчас мы стали понимать, о чем написано в Библии. Вообще, ни священники, не сказать, другие люди. Никто не понимает, о чем говорится в Библии. Потому что ее трактуют поверхностно. Так вот, я ничего не понимал о том, что говорится, но я кожей почувствовал, что там истина кроется. Я ее перечитывал как стихотворение, вот как песню. Вот чувствую, что что-то есть, чувствую колоссальную информацию, а понять не могу. Так ее и нужно в первую очередь чувствовать. Потому что мы не можем многие истины сознанием понять никогда. Величайшие истины сознанием познаем только в конце Вселенной. Потому что мы разумом Бога не можем познать. И в первую очередь мы познаем через чувство любви. Поэтому Христос и говорил, блаженны нищие духом, не надо напрягать голову. В первую очередь мы должны через любовь познавать мир. В любви есть вся информация о прошлом, настоящем и будущем. В любви есть подсказка на любую нашу проблему. Это то, что называется интуиция. Кошка заболеет, она выходит, она знает, какую травку пожевать. Выпустите человека. Он скажет, а по телевизору мне все написали. Вот так происходит распад. Почему? Кошка ориентируется на подсознание, на чувства, на любовь в душе. Уже к любви животные ближе, чем люди. Вот человек со своим сознанием, он тем и отличается от животного, что он может обогнать намного в развитии, но может и отстать намного. В Таиланде, когда было землетрясение, слоны с туристами вдруг развернулись и убежали в горы. И все те спаслись и остались живы. Потому что животное от своей интуиции не отказывается. Оно не забивает свою интуицию ГМО-продуктами. Вот коты не едят продукты некачественные. Вот собака будет есть, потому что она коллективная. Ей сказал хозяин, она скушает. Кот никогда. Так вот, не только когда мы едим, нужно полагаться на интуицию и чувство любви, но во всем. И это чувство нам подскажет всегда. Вот я последнее время, раньше мне нравилась курятина, сейчас перестал есть. Тут только недавно узнал, что куриное мясо приводит к импотенции у мужчин, бесплодию у девочек. Потому что больше всего гормонов и антибиотиков именно в несчастных куриц колют. Потому что они в жутких условиях. Куриное мясо уже просто приготовки начинает дурно пахнуть. А вот просто мне не захотелось. Я потом с удивлением думаю, как я правильно все рассчитал. Поэтому задание на перерыв. Не про интуицию, не про курицу. Значит, нужно четко понять, что чувство любви... У нас есть различные уровни чувств. Мы привыкли управлять своими чувствами. Помните, как Евгений Онегин? Учитесь властвовать собой. Мы привыкли, что наши чувства – это только чувство животного. А чувство любви, извините меня, это тоже чувство. И оно управляет нашим сознанием. Так вот, мы управляем животными аспектами в себе, но не подавляем их. И мы, безусловно, подчиняемся чувству любви. И вот в этом плане нужно и полезно иногда не думать, а жить чувством. Блаженны нищие духом. Вот главное задание на перерыв. 50 минут. Все. Тут ко мне женщина сегодня подошла. У нее псориаз. Речь идет о серьезном лечении и так далее, и так далее. Причина псориаза, кто знает, какая? Да. Ну, в конечном варианте получается что? Программа самоуничтожения идет, и эта программа самоуничтожения может человека уничтожить. И тогда включается блокировка, псориаз. Поэтому часто, я скажу, почему псориаз не излечим? Потому что если его излечить, часто человек после этого погибает. Поэтому он не лечится. Не будет псориаз, будет рак. Причина, вот я посмотрел, у этой женщины хроническая нелюбовь к себе. То есть, когда идет неприятность и по судьбе, или в личной жизни, ну, в первую очередь в личной, идет тут же уныние, недовольство собой, самоедство, критика и так далее. Причем это стало настолько привычным, что она даже не понимает, что убивает себя. Это уныние, которое превратилось уже просто в самоуничтожение. И оно воспринимается естественно. Что? Весь мир плохой, смысла жизни нет и так далее. То есть человек в любой ситуации тоже включает механизм самоуничтожения. Вот это называется атеизм, как говорится, во всей своей красе. Именно атеизм будет иновать. Почему? Потому что атеист живет, если верующий подсознательно живет целью единения с Богом, в среднем, нормальный верующий, и дополняет это внешним пониманием, то человек, который, так сказать, не устремляется к Богу, не ощущает свое единство с Богом, он ставит у себя в жизни три главных цели. Какая главная цель у женщины? Это семья, дети. И вдруг семья рушится, проблемы, и женщина тут же включает механизм самоуничтожения. Уныние – это есть потеря цели в жизни. Когда мы знаем, что наша жизнь – игра, что семья, работа, дети, любимый человек – все равно это все игра, это, так сказать, возможность только для любви, а истинная цель – единение с Богом. Тогда мы устойчивы. Но когда нам религия, так сказать, утверждает, что мы все грешны, а раз так, грешный человек не может с Богом соединиться. И говорят, вот только Христос, Сын Божий, Он чистый, Он безгрешный, а вы-то все грешные и так далее. И вот это вот наивное языческое разделение на, так сказать, два полюса, оно и приводит к страшным последствиям. И дальше вся православная церковь разделилась на два лагеря. Церковь – это и есть собрание верующих. Мы привыкли под церковью подразумевать либо храм, либо священников. Это часть церкви. В первую очередь, самая большая часть церкви – это прихожане, то, что называется прихожане, верующие. Так вот, вся православная церковь, как и католическая, разделилась на две части. Одна часть – безгрешная, которую, собственно, называют церковью, то есть управленцы, господа, отцы святые. А вторая часть – полностью грешная, изначальная, грех несмываемый, и только ходи, стружку пускай себя снимают. И вот сумели убедить в том, что народ совершенно грешный. А что делает грешный человек? Он понимает, что с Богом ему не соединиться. Тогда с чем он должен соединяться? С инстинктами своими, с животным началом. И он начинает внутренне поклоняться своим, так сказать, желаниям, богатству, деньгам, сексу, наслаждению. А потом начинается распад. И вот в современной Европе этот распад идет уже несколько столетий. Причем это везде наблюдается. Я писал о живописи. Где возникает живопись? Вот живопись всегда была картинками, так сказать, которые иллюстрировали. Это либо, так сказать, летопись, вот фараоны, настенная живопись, там, так сказать, первобытный век. Люди охотятся, это ритуальный аспект, охота на, так сказать, бизонов, на мамонтов. И это все художник рисует, и это часть ритуала. Вот нарисовали это животное, вокруг него пляшут и должны, так сказать, воображаемое становится реальностью. То есть наше желание реализуется. И в этом плане, сказать, всегда был смысл в ритуальных танцах, заклинаниях и прочем. Это визуализация желаний, то, что называется. Этот механизм известен уже тысячи и тысячи, десятки тысяч лет. А сейчас выпустили фильм «Секрет», где говорят о визуализации желаний, о том, как визуализировать миллион долларов, дачу, машину и квартиру. И все охают-ахают. Огромные прибыли дает фильм. И народ счастлив. Наконец-то мы научились, как стать богатыми. Нужна визуализация. Вот удивили народ. Так вот, все эти рисунки, в основном, это магическое предназначение имели, или летопись была. И вдруг, так сказать, живопись становится совершенно другой. Живопись не просто отражает жизнь человека, не просто сообщает о том, что было, и не просто средство для того, чтобы управлять окружающим миром. Живопись помогает человеку раскрыть и развить свою душу. Живопись помогает человеку приблизиться к Богу. И поэтому такая живопись начинает, так сказать, испытывать великолепный масштабный расцвет. То есть в эпоху, которая называется Возрождением, когда начинается вот эта еще живопись, когда в ней есть тяга к Богу, и вся она посвящена религиозным сюжетам, то любая картина должна нам раскрывать путь к Богу. И вот первые картины и имеют это предназначение. А потом, так сказать, утрачивается смысл картины как единение с Богом. Картина должна быть как молитва. Вот в этом плане икона – это картина, которая позволяет подумать о Боге. И первые картины в Европе были подобными. Они все были посвящены религиозным темам. А потом, так сказать, единение с Богом картина утрачивает. Она просто отражает этот мир. Прекрасный, красивый мир. И потом этот прекрасный, красивый мир, которому поклоняется, становится все более чувственным, все больше голых женщин, эротики, еды, наслаждений. Что дальше? Мир начинает распадаться. Появляются кубисты, фависты. Мир изнутри, с ним что-то происходит, форма начинает разрушаться. То есть с содержанием уже проблемы. Форма начинает трещать по швам. Импрессионизм пока еще прекрасен, но уже форма ломается. А потом начинается уже откровенное разрушение формы. Потом уже Сальвадор Дали, а сейчас разрезанные трупы показывают, как искусство. То есть к чему сейчас призывает искусство? К смерти. Оно поэтизирует смерть, призывает к ней, оно ее освещает, смерть. Смерть и патология – вот две темы современного искусства. Почему? А потому что, когда человек утрачивает главный инстинкт – единение с Богом, он сначала включает тему инстинкта самосохранения и картины. Природа прекрасна, идиллия, комфорт, уют, водопады, ощущение благости, красоты бытия. Это все инстинкт самосохранения на инстинкт, на картинах. А потом от этой комфортности, красоты мира, перед которым люди поклоняются, комфортности, уютности и так далее, постепенно от этого инстинкта переходит к инстинкту продолжения рода. И появляется все больше, так сказать, женских, обнаженных тел, сексуальность, эротика и так далее. Чем это заканчивается? Распадом. Форма начинает дребезжать, вибрировать и начинает медленно расползаться. Все это живопись прошла. Сейчас живопись, так сказать, это культ смерти в основном. Культ разрушения у Дали был. И сейчас уже не просто культ разрушения всего, а культ смерти. Но именно по этой схеме идет нынешняя цивилизация. Она сейчас, нынешняя цивилизация, находится где-то перед Сальвадором Дали. На уровне Пикассо и, так сказать, фавистов. Сейчас она начинает агонизировать и начинает распадаться. То есть вроде идет прогресс, вперед идем. А начинается странная вещь. И скоро будет уже, так сказать, распад реальный. Он уже идет. Это распад души, который мы видим. А потом начнется распад уже экономический. Так что то, что называется мировым кризисом, это закономерный результат развития вот этой атеистической тенденции. И все это, так сказать, естественно, влияет на нас, на наше сознание. Поэтому, если мы хотим иметь здоровых детей, то мы должны воспитывать их души. Собираюсь в конце декабря в Мексику. В прошлом году вы говорите, что ощущается локальный конец света в районе США. Сбудутся ли прогнозы? Но я, так сказать, пророк я никудышний. Поэтому, понимаете, в общем плане я вижу тенденции. Вот я, так сказать, я с приятельницей со своей еще лет 20 назад говорил, она говорит, приходит мне человек и говорит, у меня такие-такие проблемы. Она ему говорит, надо меньше взяток брать. Он, откуда ты знаешь? Она ему говорит, я тебе даже скажу, сколько ты и когда брал. И вот она мне как-то говорит, я, говорит, все вижу, я мысли людей читаю, я вижу, что было. А ты, говорит, что видишь? Я говорю, а я вижу, как болезнь появляется. Я говорю, не вижу внешних событий, я смотрю суть происходящей. Я человека не вижу, я вижу его чувства. Ну и время показало, что все-таки... Я был, так сказать, более близок и к пониманию, и к лечению, и все. А ее карьера достаточно быстро стала заканчиваться. Хотя человек подлинно ясновидящий. Так вот, поскольку я ухожу от внешних событий, я стараюсь смотреть суть происходящего. И в этом плане мои прогнозы точные. А насчет того, где кого тряхнет и как, разная информация. Но... На внешнем уровне я часто ошибался. Вот то, что с Японией произойдет, я там чувствовал за несколько лет. То, что в 2008 году будет кризис, но я считал, что это будет не экономический кризис, а именно внешний. Сейчас идет странная информация такая по поводу проблем. И в основном она идет, так сказать, где-то через год проблемы могут начаться, в конце 2013 года. А если будет какой-то локальный конец света, то такой маленький. Я не думаю, что он будет в Мексике. Но я еще раз говорю, я... Потом скажете, а ведь был. Поэтому каких-то, понимаете, Земля начинает испытывать недовольство. И начинает, так сказать, вот это с 2012 этот процесс идет. Но я думаю, не в 2012, а начиная с 2012. Так что я больше ориентируюсь на то, что в конце следующего года начнутся реальные уже, так сказать, проблемы с Землей. Если в развитых странах наблюдаются проблемы с продолжением рода, почему таких проблем нет в Африке и других странах? А потому что развиваются они куда? Они не туда развиваются, поэтому и там, так сказать, куча проблем. Потому что там на первом месте стоит инстинкт самосохранения. Деньги, комфорт, потребительство. А в Китае, в Индии все пашут. В Африке как-то они, так сказать, у них насчет потребительства, сами знаете, сложно. Их СПИДом заражали, они все болеют и плодятся еще сильнее. Мне понравилось, как показывали африканских проституток, берут анализы, а у них чисто. Они говорят, как вы не боитесь там этих самых? Они говорят, мы боимся, что вы нам что-то занесете, инфекцию какую-то. То есть они не боятся всех СПИДом зараженных мужчин. А вдруг вот эти врачи со шприцами что-то занесут. Так вот, я поразился, страна Нигерия. Но мы слышали о такой. Ну, Нигерия. Ну, как-то я представляю, Нигерия в Африке. А там население 150 миллионов человек. Больше, чем в России. А потому что они живут как дети, у них проблем нет. Я рассказывал тут на прошлом семинаре, у человека куча была болезней. И в конце концов еще слишком много думал, болезнь Альцгеймера. Перестал всех узнавать, как дитё малое ходит. И жена переживала жутко, потому что еще, так сказать, практически людей не узнает, куча болезней. Пошла к врачам, надо все контролировать, смотреть. Сдали анализы, абсолютно здоров. Вообще ни одной болезни нет, кроме одной. Вот, пожалуйста, все болезни от нервов, все болезни из головы идут. Неправильное восприятие мира рождает проблемы. Говорят сейчас, что золотой миллиард хочет уменьшить население Земли до одного. Мне кажется, это больше сказка. В первую очередь, этот миллиард золотой себя истребляет, свои народы. Просто идет естественная деградация. Атеисты вымирают. Самое атеистическое население где? Оно как раз в Европе, в западных странах. А все китайцы интуитивно верующие. Хотя страна атеистов, по сути дела, буддизм – это религия без Бога. Но внутренняя, так сказать, вера у китайцев крепче, чем у якобы верующего Запада. Ну, про Индию говорить нечего. Так вот, есть интуитивная вера в Бога, а есть внешняя. Так вот, внешняя вера в Бога, она является в настоящий момент полной подделкой. И человек, который где-то ощущает единство свое с природой, не злится, не испытывает ненависти к ближнему, к своей судьбе, уныние, вот такой человек, он и размножается. Я помню, лет 10 назад мы сидим в Париже на Марматре, я приводил этот пример. Я говорю, вот обратите внимание, показатель здоровья человека, знаете какой первый? Зубы. Вы когда-нибудь видели, чтобы у негра были плохие зубы? Потому что там солнце. У него внутреннее, там при таком мощном солнце, почему южные страны плодятся, а северные умирают? Потому что солнце дает мощнейшую радиацию, и человек эту радиацию принимает. И у него как раз идет подсознательное, интуитивное принятие божественной воли. В жутко неблагополучных ситуациях, а одна из самых неблагополучных ситуаций – это солнечная радиация, как ни странно. Человек учится радоваться, любить и выживать. Поэтому они там плодятся. Я говорю, вы когда-нибудь видели негра с плохими зубами? Или негра унывающего? Вот представь себе, негр сидит и унывает. Вот я не могу представить. И тут слышим какой-то грохот, вылетает машина где-то там... 50-летние выдержки, окна открыты, бешеная музыка, и пятеро негров, зубы сверкают, промчались. Я говорю, вот, пожалуйста, хотите быть здоровыми, улыбайтесь. Кстати, самое близкое чувство, которое к любви, одно из самых близких, это радость. Почему апостолы говорят, всегда радуйтесь? Так вот, элементарное, сказать, мы все говорим о том, что нужно научиться любить, правильно? Для этого нужно научиться прощать, ощущать божественную волю. Знаете, какой очень простой рецепт любви? Когда ваша радость не зависит от ситуации. А так, хорошая погода, вы радуетесь, плохая, вы в печали. А попробуйте радоваться в плохую погоду. Хотя бы то, что завтра будет хорошее. Попробуйте радоваться, когда уже источник радости ушел. Попробуйте радоваться тогда, когда нет особого повода. И вот если вы эту радость научитесь держать, у вас резко будет улучшение со здоровьем. Но когда вы радуетесь постоянно, а любви нет, у вас будет обратный эффект. Есть такая система Нарбекова, все время улыбаться, все время на позитиве. Приходят ко мне люди, У них потомки до шестого колена обесточены. Они так радуются постоянно, что они уже энергию высосали у всех своих потомков. Кстати, по поводу фильма, я вчера говорил, проанализирую это. Знаете, поразительная, так сказать, особенность этого фильма в чем заключается? В том, что Фрейд говорил, что человек – это животное. Чтобы его вылечить, нужно вернуть его в животное состояние, снять блокировку инстинктов и так далее. В этом суть фрейдизма. И вот этот врач-психотерапевт, он пытается вылечить, объясняя, что, так сказать, он хочет сексуально совокупиться с матерью и убить отца. И мафиози говорит, что-то я не понимаю в этом ничего. И потом он все-таки нащупает причину комплексов у мафиози. Потому что его отца застрелили, или он был рядом и не успел его предупредить. И он терзается этим. И получается, что психотерапевт нащупал истинную причину. Да, здесь есть механизм подавления. Да, здесь есть механизм, унижения главной жизненной структуры. Но эта структура называется не секс, не либидо. Эта структура называется любовь. И вот он терзается тем, что, не смог спасти отца. Он сожалеет о прошлом. И вот именно это и создает ему комплекс. То есть, оказывается, ущемление любви дает проблемы, а не ущемление секса. И к этому невольно приходит психоаналитик. Вот в этом, в шутливом фильме это гениальное, можно сказать, открытие. То есть в каком-то обычном фильме дается механизм истинного понимания наших причин и наших болезней. И сразу психотерапевт меняется. Приходит женщина вот такая, и мужичок ее какой-то забитый, перепуганный, к нему на прием. И она говорит, вы знаете, что он заставляет меня делать? Меня. Он заставляет меня лаять, букарекать, на коленке становиться, исполнять его сексуальные прихоти. Что должен сделать в таком случае психоаналитик? Он должен сказать, вам, мужу, нужно уважать женщину, растормозить ваши инстинкты, сказать, мы в Америке, вы должны быть свободнее, но вы должны уважать свободу вашей, напарницы, поэтому попробуйте лаять, отдельно в стороне и так далее, то есть все что угодно, но... И вдруг он говорит, послушайте, он вас требует на колени встать, становитесь. Требует, чтобы вы залаяли, полаяйте, уступите мужу, и все будет нормально. Вы, дамы, безумные глаза. Это не входит в каноны психотерапии, что женщина должна подчиняться мужу. Нужно мужа лечить, который странные вопросы и предложения делает. А у женщины такой характер, что чтобы получить с ней удовольствие, муж хоть как-то должен ее нагнуть. Поэтому, как ему бедному остается? Он говорит, встань на коленки, полай. Если она это сделает, то она почувствует себя женщиной. Потому что она подчинится, гордыню усмирит. Потому что когда женщина не может усмирять гордыню, она становится мужиком. А когда мужик не может усмирять гордыню, у него появляется девализм. Так вот, как ни странно, он начинает давать нормальные, здравомыслящие советы этой женщине, которые вообще ничего общего не имеют с психоанализом. Но весьма рядом стоят с всемирными законами. С чем связан сколиоз у детей? Не опасен ли метод скорочтения? Ну, понимаете, если это обучение ребенка, всегда почувствуете, это вредно или нет. Нужно ориентироваться на состояние, на желание. Если ребенку это нравится, с удовольствием изучает это, почему бы и нет. Сколиоз у детей – это обиды. Жесткие обиды, осуждения, неприятие ситуации дает грыжу в спине у взрослых, сколиоз у детей. Когда ребенок очень обидчивый, когда он обиду держит внутри, когда он недоволен окружающим миром, могут страдать легкие, а может страдать позвоночник. Поэтому, если сколиоз у детей, значит, родители обидчивые. Родители не могли держать травмирующую ситуацию. А то, что сейчас очень многих детей сколиоз, это всего-навсего говорит о том, что начинается эпоха безбожников реальных. И, соответственно, человек, который в Бога не верит и не ощущает божественной воли, он обречен обижаться на близкого, на окружающий мир, на себя, на судьбу. Он будет недоволен всем, потому что весь мир к нему враждебен. Чем меньше любви в душе, тем враждебнее окружающий мир к тебе. Отсюда и сколиоз. Так. Когда мы теряем человеческое, у нас должно открываться божественное. Мы это человеческое теряли, теряем и будем терять. Мы его теряем и приобретаем. Условием нашего развития является любовь, и дальше развитие и раскрытие инстинктов, а потом периодическое ущемление их. Только через это любовь раскрывается. Чтобы развивалось содержание, то форма, которая раскрывается, она периодически должна облетать. В этом суть развития. Чтобы развивалось содержание, должна быть периодическая смена формы. Мы должны приобретать и терять. Это нормальный, естественный диалектический процесс. Поэтому вспомните все ситуации по жизни и отреагируйте на любую ситуацию так, как вы должны реагировать. Прошу. Хорошо. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть. Признак того, что у вас любовь в душе начинает держаться, это ощущение такой непрерывной тихой радости в душе. Бурная радость, она требует уже каких-то, так сказать, действий, чего-то получить, чего-то отдать и так далее. А здесь просто ощущение счастья и радости от того, что мир един, что вы вечны по своей сути, что ваша жизнь – это игра. Когда актер приходит играть на сцену, выходит, он счастлив, что бы ни случилось. Печаль, радость – это все игра. И вот у вас должно быть ощущение счастья и радости на протяжении всей жизни непрерывно. Это показатель того, что любовь более-менее уже, так сказать, вы готовы к этому чувству. Пишет вам бывший атеист, а ныне средний актер жизни. По молодости я был, ну, средний актер жизни в кавычках, понятно, вот как раз тема актерства сейчас. По молодости я был сильно недоволен своей судьбой. Любой атеист будет недоволен своей судьбой. Любой. Потому что, когда вы полностью всем довольны, у вас остановка идет энергии, вы умираете. Поэтому недовольство судьбой, оно нормальный аспект развития. Но когда оно внешнее, это дает энергию. А когда оно внутреннее, это приводит к самоуничтожению. То есть внутри мы должны быть счастливы от того, что мы развиваемся. Именно наше несовершенство – залог нашего развития. Поэтому недовольны собой и судьбой и нормальные люди, и атеисты. Только атеисты внутренне недовольны судьбой, поэтому они в конечном счете бесплодны, болеют и умирают. А верующий человек, он внешне недоволен, а внутри он понимает, все от Бога, все нужно принять. Но когда человек пытается абсолютно быть довольным, так сказать, и внутренней, и внешней судьбой, получается то же самое. Вот здесь парадокс развития, в том, что мы божественны по своей сути, значит, внутри не может быть неприятия судьбы, все закономерно, все дано свыше. И люди снаружи, а снаружи для того, чтобы развиваться. Бог не развивается, у него все есть. А снаружи для развития должен быть перепад потенциала, поэтому должен быть конфликт с окружающим миром, это залог развития. Значит, должно быть недовольство окружающим миром и средой. Правильный конфликт – это недовольство превратить в энергию по преобразованию мира. Поэтому человек неверующий, слабый внутренне, он обижается на весь мир, болеет и умирает. А верующий – он счастлив, и он энергию недовольства превращает в энергию творчества, изменения мира, воспитания и прочее. Вот здесь записку мне прислали. Как вы пишете о том, что подчиненные должны, так сказать, заниматься саморазвитием? Вот как научить двигаться и так далее? Дело в том, что когда начальник всем говорит, ты должен делать и прочее, превращает его в раба, то здесь творчество закончилось. Особенность раба. Раб не хочет сам работать. Он работает только под принуждением. Насилие, страх, угроза и прочее. Поэтому, когда человек позиционирует себя как господина, а работника как раба, творчество и работа нормально закончилось. Вы спрашиваете, как научить подчиненного быть активным и творчески работать, и исправлять свои ошибки. Приходите к подчиненному и говорите, я ничего не буду делать, ты сейчас начальник. Вот садись в мое кресло и управляй. Попробуй, дайте ему 2 дня поуправлять тем, что вы делаете. Вот все делает тоже. Понимаете, почему организм развивается? Потому что всякая клетка имеет свою специфику, но все где-то подстраховывают друг друга. Вот если органы вырезают, то все другие органы берут совокупности, начинают работать, берут его функцию на себя. Поэтому человек может работать. Только жизненно важные органы, если их убирать, там сердце, печень, тогда человек жить не может. Но даже все равно подстраховка, тем не менее, присутствует. Так вот, когда все едины в организме, ощущение единой команды, тогда легко давать человеку, сказать, его воспитывать, легко поднимать уровень. А в принципе, каждый подчиненный должен, как Ленин, кстати, сказал гениальную фразу, кухарка должна уметь управлять государством. Кухарка государством управлять не должна, но уметь должна. Вот в этом и есть смысл, сказать, диалектический. Вся Вселенная голографична, то есть в каждой точке Вселенной есть информация всей Вселенной. Любой организм голографичен, каждая клетка несет информацию, полный генотип несет. Только половые могут размножаться, но любая клетка несет такую же информацию цельно. Так вот, любой человек, который работает, он должен чувствовать себя членом команды, единой, которая работает. И вот тот руководитель, который умеет создать команду, тот руководитель, который не позиционирует себя как рабовладельца, а одного из членов команды, просто лидера в данный момент, вот тот человек добивается результата, что каждый член команды хочет быть лидером, И тогда возникает ощущение попеременного лидерства. И такая команда добивается больше всего. Самое высшее управление – это незаметно. Начитавшись советских книг, мечтал стать супергероем или философом, разрабатывающим теорию развития человечества. Ведь согласно советской истории, вначале был первобытный коммунизм, затем рабовладельчество, капитализм и коммунизм. Но помня о развитии общества по спирали, я продолжил логическую цепочку. За коммунизмом должно последовать новое рабовладельчество. Интересная мысль. Похоже. Так вот, короче, гордыня и недовольство судьбой лезли изо всех щелей. Потом судьба начала меня лечить болезнями и тяжелыми ситуациями. Работая по вашей методике, книгам и DVD, я постарался преодолеть... Я бы методикой это уже не назвал. Методика – это техника. А у меня не техника, а объяснение законов Вселенной. Я бы это назвал, так сказать, уже системой. А в последнее время мне говорят, ваше учение. Тоже приятно. Итак, я постарался преодолеть поверхностные слои недовольства судьбой, но чувствую, что в глубине души хула на Духа Святого еще осталась. Прошу вас подсказать, как можно преодолеть это, ведь от этого страдает 99% людей. Дело в том, что для того, чтобы снять хулу на Духа Святого, мы должны понимать, что такое Дух Святой. Дух Святой – это божественная воля, которая пронизывает всю Вселенную и которая управляет всем миром. Это эманация, так сказать, вселенской души Творца, который является душой Вселенной. Видимой и невидимой. Поэтому хула на Духа Святого – это есть неприятие божественной воли. Когда происходит неприятие божественной воли? Тогда, когда человек свою волю ставит на первое место. Это и есть дьяволизм. Когда мы свою волю ставим на первое место, а божественную на второе. Тогда, когда мы забываем о том, что мы божественны по сути. Забываем о том, что мы божественные, тогда, когда мы не понимаем, что мы часть Бога, что мы вечны по своей сути, и тогда, когда мы начинаем унывать и не можем принять краха высших чувств. Так вот, Христос – это единственная личность. В принципе, в индуизме эта информация есть. О том, что Бог во всем и в нас тоже. И мы Его часть. Все это есть. Но это идет как определенный момент, рефрен, определенный намек. И только в христианстве конкретно Христос говорит, Бог, мы Его дети, мы неразрывно с Ним связаны. И если мы обращаемся к Нему, то наши возможности вырастают. И после этого демонстрировал чудеса. Так вот, именно христианство позволяет преодолеть гордыню. Только христианство. И только за счет того, что инстинкт любви к Богу поставить на первое место можно только тогда, когда понимаешь, что ты часть Бога, что ты Его дитя, чадо Его, что ты божественный по своей сути, безгрешен и вечен. И вот тогда ты будешь свое истинное «я» спасать в любой ситуации, и когда ты будешь унывать, или когда-то у тебя будут проблемы, или когда у тебя будет наоборот хорошо, ты все равно будешь цепляться за свое истинное «я», за любовь, за божественное «я». Как только человек это ощущение утрачивает, начинается гордыня. И парадокс в том, что именно последователи Христа, именно они извратили его из... учение с точностью да наоборот. Признав только его Богом, а, так сказать, всех остальных людей не просто, так сказать, несовершенными, а изначальными грешниками и так далее, и так далее. Меня зовут так, я вам неоднократно писал. Мне, по моим ощущениям, стало намного лучше. Но иногда еще накрывает, как перед этим семинаром. Не подскажете, как мои изменения? Но эта тема гомосексуализма была у парня. Он мне записки писал, я в одной из книг письма приводил. Значит, поле намного лучше, с потомков иногда выхлоп идет. Вот сейчас как раз перед любым семинаром. Дело в том, что... Сразу объясню, почему у людей чистка, почему идут ломки. Дело в том, что все целители, им платят деньги за целительство. Они работают, как говорится, не из любви к искусству, а по зарплате. Это нормально. Но когда это дело касается такого существа, как человек, понятие работы за зарплатой, коммерческие отношения, они начинают быть очень опасны. Потому что целитель для того, чтобы получить деньги, должен дать реальный видимый эффект. Как дать реальный видимый эффект? Нужно снять болезнь. И он энергетически ее снимает и сбрасывает ее на потомков. Что начинает делать сейчас современная медицина. Раньше медицина сбрасывала с одного органа на другой. Перепихнут, все нормально. Лет 5-10 человек здоров. Потом начинает заболевать другой орган. Почему сейчас врачи не могут точных диагнозов поставить? Один орган лечит, тут же через несколько месяцев начинает заболевать другой. Или через несколько дней. Поэтому диагноз не поставить точно. Но медицина гоняет болезнь по органам или в крайнем случае сбрасывает на судьбу. То есть с тела на, так сказать, духовную составляющую. А вот целители, они сбрасывали на более тонком плане. Как правило, так сказать, целители сбрасывают на потомков до третьего колена. Целители очень высокого уровня сбрасывают за третье колено. Везде идет сброс. Если человек не меняется, никакое лечение не является лечением. Так вот, все целители чем занимаются? Тем, что наши проблемы, наше несовершенство сбрасывают на потомков. Вот логика. Чем я занимаюсь? Я пытаюсь помочь душе человека. Поэтому, когда, так сказать, человек включается в систему моих исследований, происходит не загрязнение потомков, а идет противоположный процесс – чистка. И человек вместо того, чтобы выздороветь, начинает заболевать. И он этого боится. И говорит, книги Лазаря я больше не читаю. И на здоровье. Вас все равно потом почистят. Но чистить будет уже, так сказать, без всякого сожаления. Так вот, когда человек мои книги читает, начинается выброс грязи с потомков. Как правило. Потому что для меня потомки важнее, так сказать, тонкие планы, важнее будущее, важнее, чем настоящее. Нормальный процесс. В принципе, на тонком плане нет будущего, нет прошлого. Там все настоящее. Просто есть настоящее более плотных планов и более тонких. Поскольку, так сказать, меня в первую очередь волнует тема души, я стараюсь помочь душе, и поэтому грязь из души вылезает, и человек начинает страдать, мучиться и прочее. Но если он сохраняет любовь, то тогда идет очищение потомков, потом себя, и болезнь проходит. И вот тогда, так сказать, идет... То есть у меня, по сути дела, излечивается, так сказать, 95% невидимой зоны. Поэтому видимое часто страдает. И, так сказать, я себе говорил, если я вот таким образом, как я иду, если ко мне не будет приходить пациент или не будет проявлять внимание, нет проблем, я заканчиваю сразу с этим. Это слишком опасное и неблагодарное дело, чтобы им долго заниматься. Я несколько раз пытался уйти, но как-то не получалось. Но единственное, что благодарность тех, кто книги читал, и понимание, что все-таки это, сказать, на сегодняшний день я не знаю аналогов, чтобы так могло реально помочь и спасти потомка. Религии, к сожалению, сказать, дают поверхностные знания. Они точные, но они поверхностные. И на поверхностном уровне начинают уводить в сторону. Так вот, нормальный процесс чистки потомков. Поэтому, сказать, когда ко мне практически все, кто с бесплодием приходит, беременеют. Если женщина не совершила аборта на больших сроках, не убила, так сказать, ребенка, если она в петлю не лезла, то практически все беременеют и рожают. Но я всех предупреждаю, сказать, у меня, наверное, процентов 98, когда бесплодие нормально, сказать, разрешается, и женщина может рожать. Но это еще не означает, что она сняла проблему. Сначала снимается первый уровень блокировки, вы можете родить ребенка, а дальше нужно еще за ребенка думать. Нужно ребенка воспитывать через себя, молиться, менять и так далее. Так что идет нормальный процесс, здесь могу только похвалить. Объясните, как оставаться спокойным внутри и при этом жестким снаружи. Когда закипает внутри, происходит взрыв снаружи. В последнее время стараюсь при конфликтах принимать божественную волю внутри. На момент конфликта быть спокойным не получается. Стараюсь. Может быть, есть какой-то замечательный секрет, заветный секрет. А секрет очень простой. Во-первых, конфликт – это развитие. Во-вторых, попробуйте сострадать, сочувствовать тому, кто с вами конфликтует. Сочувствие – это объединяет. Потому что слово «любовь» – оно абстрактно, а вот сочувствие, сострадание – это реальный аспект любви. Любовь проявляется в виде единения, сострадания, сочувствия, понимания другого, жертвенности, душевного тепла, радости. Так вот и проявляете это чувство в момент конфликта. Попробуйте в момент конфликта сказать комплимент тому, с кем вы конфликтуете. Попробуйте продемонстрировать заботу, уважение к нему. И между вами возникнет диалог. В споре истина рождается, привыкли говорить. В споре истина может и умереть. Что такое истина? Это любовь. В споре должна рождаться любовь, объединяющая, меняющая обоих. А если в споре мы ориентируемся на инстинкт, то мы в споре должны раздавить или уничтожить оппонента. Отсюда ярость. Но дело в том, что поскольку мы не умеем конфликтовать, нас не научили. У нас в рефлексах уничтожение оппонента. Поэтому это весьма долгий процесс изменения своих рефлексов. Нужно к этому относиться с пониманием. Это не сразу, это потихонечку. Но вы потом научитесь относиться к конфликту с юмором, с пониманием, с состраданием и с готовностью меняться. И вы должны понимать, что любой конфликт – это ваша возможность развития. Вы должны радоваться этой ситуации. Вы должны понимать, что любая проблема – это возможность показать и проявить себя. А когда у вас нет энергии, у вас паника. Я знаю это состояние. Чем жестче принимаешь конфликт, тем меньше энергии во время конфликта. А когда понимаешь, конфликт нормально, это развитие. Любая проблема – это задача, ее нужно решить. Она решаема, в принципе. Если ее дали, значит, она уже решаемая. После этого начинается нормальное отношение. Подскажите, пожалуйста, как лучше меняться, когда ревность и гордыня очень выражены? Осуждение и похотливость часто берут верх. Питание правильное, поведение, образ жизни. То есть, кроме отстранения молитвы и готовности меняться, нужно подключать и тело, и судьбу. Вот если вы посидите на голодовке, на одной воде несколько дней, вот поверьте, осуждение меньше будет. И похотливость полегче будет. А посидите на диете, так сказать, на сыроедении недели 2-3, с похотливостью еще легче будет. То есть нужно все аспекты задействовать. Дети в детстве очень много болели, и я начала читать ваши книги. Сначала просто плакала, и было трудно читать. И я заставляла себя. А сейчас для меня это как утренняя молитва, зарядка. Внутри что-то перестраивается. Спасибо еще раз. У меня проблемы со щитовидной железой, гиперфункция, а у детей гипофункция. А дальше следствие, варикоз, кистоз и так далее. Ну, щитовидная железа – это управление. А когда, так сказать, это управление переходит в ревность и контроль над любимым человеком. Как только эта тема идет, сразу начинает увеличиваться резко щитовидная железа. Я помню, как одной женщине я сказал одну фразу – перестаньте контролировать мужа. У нее вот такая вот щитовидка – стала мягкой, была твердая, как камень. Стала мягкой и уменьшилась. Она перепуганная прибегает ко мне и говорит, что я неправильно сделала, у меня щитовидка исчезает. Я говорю, переставайте дальше контролировать мужа. Так вот здесь что получалось? Что дети много болели, почему? Потому что у матери слишком явная, так сказать, зависимость от инстинктов, контроль, управление, соответственно, ревность и прочее. Гордый всегда ревнивый. Сейчас начинаете отпускать, но еще проблемы с щитовидкой. Но это уже не, сказать, не столько ваша, сколько загрузка на детей. Поэтому вы через себя приводите в порядок детей. Проходите вашу юность, все воспринимаете правильно. Молитесь, чтобы для ваших детей любовь к Богу была главным счастьем. Чтобы они умели любить и прощать. Чтобы не сожалели о прошлом, не боялись будущего. Чтобы принимали божественную волю. И, соответственно, потихонечку все будет выравниваться. Что такое гиперфункция у матери? Это повышенный контроль, управление, это инстинкт, так сказать, это оба инстинкта ярко выражены, особенно главные, тема управления. Но когда мать начинает прессовать мужа, отца, это еще полбеды, это внешнее управление. А у детей они прессуют уже вселенную. И здесь уже перегруз. И сразу что начинается? Гипофункция. Поэтому у матери агрессия, у детей депрессия. У матери гиперфункция, у детей гипофункция. Все логично. Хочу рассказать вам такой случай, произошедший пару недель назад. Представьте, Барселона, городской пляж, красота, чистота, гуляют пары с детьми, много молодежи, дежурит полиция, следит за порядком. И в центре всего этого разгуливает голый мужик. Ему лет 50, гордо, словно павлин. На таких эксгибиционистов они в Европе часто бывают. И все вокруг делают вид, словно это в порядке вещей. И только слышно негодование русских туристов. Ну вот один здоровый народ, видите, пока еще есть в Испании. Это же кошмар. Честно сказать, мне очень хотелось настучать сумкой по башне мамашам таких детей, которые играют рядом и с нудистом. Но нельзя, кругом полиция. Европа умирает. Вспоминая фильм «Меланхолия», и речь идет о живых мертвецах. Как же правильно вести себя при такой ситуации? Мы с мужем не придумали ничего лучшего, как встать и уйти. Ну, правильно, можно встать и уйти. Но мне сказали, я с семьей выезжал за границу, Надо развиваться, надо искать, и там, так сказать, к тёще с внучкой подошёл нудист и крутится. И говорит, нам так ужасно, мы отворачивались, потом встали и ушли. Говорит, но мы забыли, есть шикарное против них средство. Нужно вот так показывать палец и смеяться, и они убегают. А что, за смех полиция не имеет права привлекать? То есть надо искать, творчески относиться к процессу. Он что-то показал, а что ты показал, паренек? Так что, так сказать, все вопросы можно решать, если юмор есть. Если бы все так показали этому, так сказать, чудаку и рассмеялись, я думаю, он бы убежал. Я потрясена, все стало ясно и просто. Но чтобы это было ясно и просто, нужно было 20 лет попахать круглосуточно, пустяк. И перед этим еще 40 лет увлекаться философией. Какие мелочи. В душу пришел мир и единение. В Коране написано, что Бог сам вводит в заблуждение, кого хочет. Значит, нам необходимо пройти свои ошибки. Здесь совершенно правильная точка зрения. Если все от Бога, то именно Бог дает нам заблуждение. Для чего? Для того, чтобы мы окрепли в устремлении к Творцу. И вся, так сказать, ситуация, когда мы заблуждаемся, делаем ошибки, грешим. Грех – это ошибка в переводе, это, так сказать, искажение. Потом совершаем, так сказать, преступления нравственные, а потом уже физические. Это все для того, чтобы мы, если ослабла, так сказать, любовь к Богу и стремление к Нему, единение с Ним, ты должен ошибаться. Ослабевшему в любви Бог дает испытания, искушения, это нормально. Не прошел, получай болезни, смерть, это есть этап развития. А мы привыкли, дьявол искушает. То есть в Коране, так сказать, совершенно точно в плане единобожия излагается информация, почему мусульманский мир и крепнет. Как его не давят, как не пытаются, так сказать, а он все сильнее и сильнее. Потому что вера истина, здесь единобожие конкретно. И нужно понимать, что... Но в исламе есть, опять же, при всем при том, ощущение абсолютной всемогущества Аллаха и ощущение дистанции между человеком и Богом. То есть, в принципе, здесь... В чем сила ислама? Это соединение иудаизма и христианства. Но реально, так сказать, суть христианства, что человек – сын Божий, в исламе не, так сказать, отражена. Хотя признание того всего, того, что говорил Христос, это признание того, что Он говорил. Признание Христа – это признание того, о чем Он проповедовал. Поэтому, но это так ярко не выражено. Поэтому в этом плане христианство, так сказать, является единственной религией, которая... Настоящее христианство, которое имеет колоссальную перспективу для спасения человечества. И, насколько я знаю, в исламе Христос признается спасителем. Он называется пророком, но и спасителем. А, сказать, как раз в других религиях, сказать, все вернулось на круги своя. Упало ниже иудаизма, в откровенное язычество. Я приводил слова протоиерея Смирнова, который, сказать, он всех критиковал, всех на части рвет, сжечь книги все, мы святые, мы безгрешные, ну и так далее. Но схема привычна. А потом его зацепили в январе этого года. И говорят, вот мусульмане, везде мусульмане и так далее. Он говорит, мусульмане детей любят. Мусульмане, сказать, на Кавказе нет детдомов. И для домов, для престарелых. Там родителей, сказать, уважают, и детей любят, и держат их у себя. А православие и католичество – это религия проститутов, проституток и алкоголиков. Но опять же, либо одну сторону, либо другую. Либо святые непогрешимые, либо религия алкоголиков и проституток. Побахнул батюшка. Так что волосы дыбом встают. Но тем не менее, православию нужно возвращаться в христианство. Если у католичества шансов практически нет, судя по всему, православие эти шансы есть. Энергетика православия живет. Только нужно стать реально единобожником. И в этом плане то, что в России есть ислам, это очень хорошо, потому что ислам все-таки держит нравственность. Он не ложится под, в силу религиозных убеждений под толерантный Запад и не хочет разлагаться и умирать. Если Россия не хочет погибнуть и распаться на отдельные анклавы, она должна предложить всем национальностям и всем религиям ту, схему поведения, которая будет отвечать на самом высоком уровне. Это есть любовь, вера и нравственность. Это идеология, которая призывает всех, к реальной нравственности, а не к каким-то клановым разборкам. Поэтому если Россия не на государственном уровне не станет нравственной страной, для которой нравственность важнее силы и денег, то она просто распадется, ее ислам разорвет на части и правильно сделает. И еще в Коране называют лжецами те, кто зовет Христа Богом. Его приравнивают к числу пророков, которых почитают. Каковы критерии исцеления души? Вы понимаете, неуловимая градация. Христос – Бог, потому что Он – Сын Божий. И мы тоже боги, мы тоже дети Божьи. Но нужно понимать, что мы по сути боги. В Ветхом Завете сказано «Вы боги». Христос эту фразу цитирует. Но для того, чтобы понять справедливость этого высказывания, мы должны научиться мыслить как единобожники, диалектически. А диалектика подразумевает, что великое и малое могут объединиться в одном. Вселенная диалектична. В точке любой Вселенной есть информация обо всей Вселенной. На тонком плане любая точка Вселенной – это вся Вселенная. Вот в этом есть особенность Вселенной всей. И поэтому же, по этой же схеме, и причем не только во пространстве, но и во времени. В каждой точке Вселенной есть информация о ее начале и о ее конце. Поэтому, когда мы выходим на тонкие планы, мы видим будущее. Так вот, тот, кто умеет мыслить диалектически, он может осознать свое единство с Богом, что Бог внутри, и одновременно он должен осознавать свою абсолютную ничтожность и, так сказать, своего тела, своего сознания и своих пониманий о мире. И вот именно такое понимание, оно дает колоссальную разницу потенциалов и открывает колоссальные возможности для развития. Христос об этом и говорил. Его последователи оказались между двумя огнями. Либо признать, что он только человек, либо признать, что он только Бог. Соединить два противоположных понятия они не могли. Значит, он только Бог, а мы только люди, да еще грешные. Все, пошло язычество. Ислам дает другую трактовку. Он пророк. Человек не может быть Богом. Именно эта схема иудаизма. Соединяя иудаизм и христианство, ислам позволяет спасти моральную нравственность, и в этом плане на сегодняшний день это единственная, так сказать, защита тому распаду, который идет в мире. Но это не означает, что, так сказать, есть светлое будущее и абсолютная перспектива. У ислама тоже, соответственно, есть проблемы. Да. Понимаете, что подразумевается под толерантностью? Если это, так сказать, свобода гомосексуалистам, которые пропагандируют себя инудистам, это не толерантность, это бесхребетность. Толерантность – это, так сказать, вот когда живет человек одной религии, рядом человек с другой, так сказать, третьей, и они не враждуют, они понимают, что Бог един. То есть не надо перемешивать и объединять все религии, потому что нужно понимать суть. Сказать, это как сказать, различные цвета. Вот возьмите краски, перемешайте, будет грязь. На внешнем уровне религии не должны соединяться. А возьмите, сказать, нарисуйте различные цвета радуги и начните вращать круг, будет белый цвет. Единый. Так вот, нужно просто не пытаться механически объединить всех религий, а нужно понять, о чем они говорят. И вот на этом уровне все религии говорят о любви, о вере и нравственности. И любая религия говорит, что воровать нехорошо, завидовать нехорошо, поклоняться сексу и наслаждениям нехорошо, предавать нехорошо, поклоняться работе плохо, обворовывать свой народ нехорошо. Об этом любая религия знает и, в принципе, говорит. Так вот, толерантность заключается в том, что мы должны объединяться на тонком плане, а не на внешнем. Толерантность – это умение признавать за другим человеком право на другое мнение. Это и есть умение конфликтовать, если это правильно. Сказать, вот человек говорит, а я считаю, что вот это моя точка зрения другая, и я к нему толерантен. Это означает, я признаю, что он может думать по-другому. Но в каком случае возможна толерантность? Когда между нами есть что-то общее, есть любовь. Когда ощущаю, что мы все едины, тогда я понимаю, что он может мне противоречить, но он имеет на это право. Я ощущаю наше внутреннее единство, а снаружи я понимаю, что должна быть борьба противоположностей. Он должен быть другим, чем я. Так вот это и есть диалектика. Внутри единство, а снаружи разнообразие. Вот это и есть толерантность. Но если любви нет, тогда есть только два варианта. Если любви нет, тогда есть толерантность внешняя, когда просто идет перемешивание. То есть я признаю, что другой прав, он меня давит, вытесняет меня, а я признаю, что он прав. То есть толерантность в Европе превращается в самоуничтожение. Или есть другая крайность. Толерантность превращается в абсолютное отсутствие толерантности. Это фашизм. К чему сейчас призывают вот люди типа Брейвика? Ведь, понимаете, если любви нет объединяющей, нет нравственности, то тогда есть только два варианта объединения. Либо я уничтожаю себя в угоду другому, либо я уничтожаю другого в угоду себя. Сейчас Европа уничтожает себя в угоду приезжим, иммигрантам и так далее, и называет это толерантностью. Скоро это все превратится в обратную ситуацию, которая называется фашизмом, когда лидер начинает давить всех и подминать их под себя. Есть только две модели объединения без любви. Это толерантность и фашизм. А когда есть любовь, тогда есть объединение и развитие всех вместе. Когда есть любовь, когда мы понимаем, что, так сказать, в чем смысл любви, тогда мы понимаем, что ближе всего к любви нравственность. И тогда мы перестаем быть толерантными, если, скажем, кто-то ворует, грабит и убивает. То есть толерантность должна быть к единению, к любви, к взаимопониманию. Но не должно быть толерантности к греху, к преступлению. Вот о чем идет разговор. Поэтому, когда нынешнее руководство Православной Церкви говорит о любви, о толерантности, об экуменизме, объединении, то это звучит странно. Вы лучше говорите о том, что воруют чиновники, о том, что народ не имеет права голоса, о том, что государство, так сказать, погибает, потому что продолжает разворовываться, о том, что государство совершенно безнравственно. Но они же молчат. Они говорят о толерантности, об экуменизме. Только когда на территорию храма заходят, вот тогда они спохватываются и вспоминают о нравственности. Эти пусть и рают. Они поступили безобразно. Но ведь они до этого-то еще хуже себя вели. Они, извините меня, сношались в музее. И все это было снято и отправлено в интернет. Почему церковь молчала, когда они это делали? А получается, любое преступление нравственное за пределами церкви не имеет значения. А вот когда в храме, это уже плохо, это уже оскорбление святыни. Святыня – это нравственность народа. Если против нравственности народа совершается преступление, церковь должна протестовать. Она должна протестовать против каналов, которые демонстрируют порнографию, против безнравственности чиновников, против воровства. Она должна протестовать против того, что у нас частные, так сказать, алкогольные компании утопили страну в некачественном алкоголе и убивают людей. Где протесты? Протестов нет. Это называется толерантностью. Так вот, толерантность должна, так сказать, быть конкретна на уровне сохранения любви к другому. Когда человек ведет себя нравственно, идет к Богу, к нему нужно быть толерантным. Когда человек уходит от Бога и начинает безнравственно себя вести, толерантности к нему быть не может. Об этом Христос и говорил. Не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам. Хотя перед этим тут же говорил, отдайте все и помогите другому. Идет человек к Богу, все для него сделаете. Нравственный человек хочет меняться, помогайте ему. Если он ворует, грабит, убивает, самая лучшая помощь ему – это тюрьма и наказание. А у нас называется гуманизм преступника. У нас в России, обратите внимание, у нас везде сейчас воруют. Мне по телефону присылается смс-ка. Приобретите что-то и так далее. Нажимаю кнопку сброса. Нажал. В ответ. Спасибо, что подписались на журнал «Мужские прелести» там или что-то. Я чуть не завыл. То есть у них все рассчитано. И до этого то же самое. Только нажимаю кнопку сброса. Спасибо, вы приобрели. Почему это происходит? Потому что у нас в стране до сих пор не запрещено мошенничество. И к нему относятся толерантно. Вы знаете о том, что на Филиппинах за создание финансовых пирамид полагается смертная казнь. А вы знаете, что в России до сих пор нет закона о финансовых пирамидах и о наказании? Нет закона. Потому что церковь толерантна, народ толерантен, профсоюзы толерантны. Вот толерантность к греху – это самоубийство. В России до сих пор нет закона о финансовых пирамидах. И они будут плодиться дальше, как грибы. Потому что финансовая пирамида, она безнравственная по своей сути. Хотя она паразитирует, конечно, на человеческой жадности. Но, понимаете, когда человека постоянно пытается обмануть, в конце концов он принимает правила игры и начинает обманывать сам. Идет нравственное разложение. Если государство не борется с нравственным разложением, то тогда нравственное разложение начинает бороться с государством. И оно его уничтожает рано или поздно. Слава Богу, сейчас люди начинают понимать, что... Я уже 20 лет об этом говорю. Безнравственная Россия не имеет шансов на выживание. Сейчас любая партия, которая объявит своим лозунгом нравственность, спасение страны и нравственность, и сказать о том, что безнравственный человек должен немедленно покидать свой пост, будет это судья, чиновник или кто-то. Эта партия победит сразу же. У меня перед семинаром от меня... Месяц перед семинаром прошел очень интересно. Мой любимый трижды отказался от наших отношений. Но Бог любит троицу. То есть я испытала за месяц трижды крах человеческой любви. Хочется поделиться тем, как я это принимала. Первый раз была боль и был страх. А потом попытка принять ситуацию. Во второй раз любимый муж стал говорить, мужчина, стал говорить, что любит меня, но вместе быть не можем. И тут случилось невероятное. Я испытала боль и радость одновременно. Наш человек. Волнами шла радость, а затем боль. Потом пошел под такой поток энергии, счастья и радости, что я побежала в церковь молиться и пытаться направлять энергию в правильном направлении. Я по ночам просыпалась от распирающей меня энергии, а утром опять в церковь молиться. Мужчина мой вернулся ко мне через несколько дней. А через неделю опять сообщил, что мы вместе быть не можем. А любит он меня, потому что у меня прекрасная душа. В третий раз я ответила внутренним спокойствием. Впервые в моей жизни я смогла перенести крах человеческой любви и сохранить любовь божественную. Это такое счастье. Спасибо вам. Вот так как раз любовь божественная и приходит. Когда человеческая рушится, а мы все-таки любовь сохраняем, вот тогда начинает раскрываться божественная любовь. Просто у вас это чувство зыбко. Если он с вами будет долго, вы незаметно скажете «хватит». Знаете, как в анекдоте, когда человек упал, повис на, так сказать, веточке над пропастью, говорит, Господи, спаси. И вдруг голос. Я слышу тебя, сын мой. Спаси, Господи. Хорошо, я спасу тебя. Отпусти ветку. Мужик покрутил головой. А еще кто-нибудь есть здесь? Так вот, когда нам хорошо, мы начинаем оглядываться по сторонам, нам Бог уже не нужен. Так, ну тут сон интересный. По долгу службы я работаю со священниками, а не, с медицинскими сестрами. И при разговоре с медсестрами они мне рассказали, что после прихода священника 2/3 отделения уходят в мир иной. Понятно, что это так и должно случиться, но тут получается не в разнобой. Очень бы хотелось услышать ваше мнение. Я думаю, здесь тот же самый механизм. Если священник молится, идет настрой на божественное, а кто заболевает, кто лежит при смерти? Те, кто от Бога отказались. Идет сшибка энергии и, соответственно, сказать, очищение души. Поэтому, если бы у нас священники молились не для того, чтобы грехи снять, и не для того, чтобы какие-то коммерческие соблюсти интересы или паствы побольше, а молились искренне, то у нас бы больше болело людей и больше бы выздоравливало. В пятой книге «Диагностика кармы» вы писали о природе близнецов. Ну, я говорил об этом. Почему нельзя убивать мух на кухонном столе? Не, ну можно, но без злости. Просто понимаете, кухонный стол, все, что лежит на кухонном столе, это еда, это проходит подсознание. Поэтому я говорил, если на кухонном столе сладкое, сахар и так далее, то у вас идет тема, может усиливаться вожделение, благополучие. Должна быть горчица, хрен, перец, соль. Тогда более-менее. И когда вы едите, на кухонном столе не должно быть агрессии. Если мух хлопаете, а потом едите, то агрессия может реально внутрь проскочить. Поэтому муху лучше отогнать от кухонного стола, достать щеточку там и так далее. Кстати, еще один аспект. Вот для того, чтобы реально, вот новички, работаете над собой. Во время еды не смотрите телевизор, не читайте газеты. Отрешитесь от всего и молитесь. Не просто «Господи, спасибо за то, что дал». А во время еды принимайте божественную волю, сохраняйте любовь. Ощущение, так сказать, божественной воли вокруг вы видите, чувствуете, принимаете. Всех, кто вас обидел, прощаете и кушаете при этом. И оно все улетит в подсознание. Только не увлекайтесь, а то техники, если запихнете, слишком глубоко, оно могут... То есть элементарная суть – любовь к Богу, принятие божественной воли, понимание того, что все работает на любовь. И вот когда вы на этом концентрируетесь и идите, то, соответственно, гораздо быстрее будет ваше подсознание принимать эту информацию и реагировать. Посмотрите, пожалуйста, мое поле. И почему не складывается моя личная жизнь? Ну, посмотрел. Читайте книги. Пожалуйста, ответьте, ребенок значительно отстает в росте. Виновата только мама. Ну, понимаете, что такое рост? Это тема гордыни. Обратите внимание, все талантливые люди, сказать, ярко талантливые, но не все, но многие, низкого роста. Потому что он слишком значим на тонком плане, ему нужно противоположность на внешнем плане, чтобы придавилось. Сколько я видел, ко мне была женщина, в Америке помню, ребенок не может расти. Я говорю, снимите гордыню, преодолейте, снимите осуждение и прочее. Начинает меняться тоже, железа работает, ребенок начинает расправляться. То есть все коррелирует с нашей душой. Как мы идем, то так, соответственно, мы и выглядим. Кстати, почему Высоцкий пил, как вы думаете? Самоуничтожение блокировалось алкоголем. А почему самоуничтожение? Гордыня. Откуда гордыня? Повышенный талант, несомненно. Ну и хорошо, повышенный талант. А почему тогда, сказать, самоуничтожение? Чувство превосходства. А откуда оно пришло? Он в словах песни себе диагноз поставил. В какой песне? Любой поэт, он ясновидящий. Обратите внимание, песни Высоцкого – это песни трагедии, песни надрыва. Почему? Он в своей песне «Цыганочка», вспомните, поет. Но и в церкви все не так. В кабаках зеленый штоф. Кабак – это олицетворение светской власти, наука. Там тупик, там конец. Религия. Но и в церкви все не так, дьяки курят ладан. Нет, ребята, все не так, как надо. И не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, ребята. Он понимает, что идеи коммунизма, светские идеи, так сказать, научные теории ведут к смерти. Он поэт, он это чувствует. Нет будущего за наукой, она убьет всех. И он понимает, что религия тоже лишена правды. Он понимает, что религия перестала вести к Богу, она уводит от Бога, она уводит от любви. Совершенно примитивные языческие схемы. А чем талантливее человек, тем мощнее его энергия, тем больше он должен верить в Бога. Ему не хватает веры в Бога. И он говорит, ничего не свято ни в церкви, ни в кабаке. И он понимает, что со своим огромным талантом, если он не обретет любовь к Богу, то он обречен на, так сказать, внутренний протест и самоуничтожение. И он погиб, по сути дела. И когда он поет, а в конце дороги той плаха с топорами, это не просто песня о России, о ее будущем. Это песня о нынешней цивилизации. Нынешняя цивилизация утратила веру в Бога. Она надеется на науку. Сейчас наука ее будет убивать. Вот так погибали все предыдущие цивилизации. Утрата веры в Бога, поклонение способностям науки, техническому прогрессу. И этот же технический прогресс потом уничтожает всех. Мы идем в этом направлении. И все это, так сказать, написано несколько десятилетий назад. Программа гибели человечества разложена. Апокалипсиса. Прослушайте эти песни. Там все сказано. Единственное, что я смотрел где-то с 70-го года, вот этот сценарий, который Высоцкий почувствовал, знал и совершенно четко описал, перестает работать. Что-то изменилось. Я думаю, что-то там наверху произошло, и нам дали реальный шанс. Ты это видел? Потом я говорил, я был поражен, когда я услышал, что где-то тот же год назвали самые сильные колдуны в мире, предсказатели сейчас в Бразилии, даже не в Индии, а в Бразилии. И они сказали, что сценарий, который написан, меняется. Так что хочу вас поздравить. Конца света не будет. Будет начало нового этапа. Ну, на этой ноте позвольте откланяться. Спасибо, до свидания. Да и у меня полегче стало. Да.